Здравствуйте, уважаемые участники круглого стола, наши зрители. Сегодня мы проводим интересную беседу с очень интересными опытными людьми, которые знают, как можно достичь реального народовластия в наших условиях, на законном основании. Одна из наших целей – это строительство, массовое строительство родовых поместий, таких, чтобы можно было не просто там жить, но и процветать. Так, это... И на основании того, что у нас есть законы, которые, при помощи которых можно пользоваться для строительства, массового строительства жилища, то народ, который объединяется в общины, может заявлять свое право, исконно родовое право на то, чтобы здесь процветать, как я сказал. И мы знаем, что сейчас подошли такие времена кризисные, что в городах людям будет все сложнее жить, работать, потому что малый бизнес разрушается. И даже с приходом новых и новейших технологий, и даже пока еще без этих технологий, сокращаются рабочие места массово. И там, где люди жили, работали какой-то зарплатой, планируется, скажем так, на сегодняшний день большие сокращения. И место, где можно реально выживать и даже процветать, это все-таки наша земля. Это место, которое предрасположено для процветания людей. Вот. И если народ примет решение процветать на законном основании, поселка с полной инфраструктурой, где массово можно строить и жилье, и рабочие места по принципу русской экономики, известной нам, кто нам запретит? И вот сегодня на круглом столе хотелось бы узнать от наших участников, вот есть Фатеев Сергей Георгиевич, сейчас я ему предоставлю слово, если будут вопросы, он ответит на них. Мы хотим узнать, как подойти к этому процветанию, которое, я бы сказал, не за горами. Эпоха Водолея начинается 21 декабря 2020 нынешнего года. Вот. Мы войдем в год быка. Бык – это такой строитель, он упирается в том, чтобы что-то новое строить. Закончится год мыши, или год, по славянскому календарю, года мезгиря. Это паука плетущего нить. Мы объединяемся, паук плетет нить, мы объединяемся. И вот наш круглый стол подтянул интересных людей. Итак, представляю слово Фатееву Сергею Георгиевичу, который владеет интереснейшей информацией, я бы сказал, прорывной, при помощи которой собирается полностью пазл о том, как действительно народу приступить к процветанию. Пожалуйста, Сергей Георгиевич, я включаю микрофон. Спасибо нашему, благодарю наше Славянское радио за предоставленную возможность вот таким людям интересным давать информацию о том, как народ сможет построить прекрасное свое ближайшее будущее и укрепить свою державу, приступить к народовластию. Спасибо. Да, добрый вечер всем. Здравия участникам круглого стола настоящего, всем, кто нас будет слышать или позже слушать. Вот поменялась только что цветовая гамма на компьютере. Действительно, мы живем с вами просто в уникальный период. Период чрезвычайно непростой, и он характеризуется переходом в новую совершенно эпоху. Космическую эпоху, та, которая длилась почти 26 тысяч лет, она по существу уже завершилась. Наступают новые энергии, новые условия. Мы, находясь на нашей любимой планете Земля, по спирали долго-долго летели за Солнышком, которое также по спирали Солнечной системы летело вокруг галактики, галактики вокруг центра галактики. И вот мы оказались с вами совершенно ином. Для нас, жителей, здесь, наверное, может, где-то неизведанном пространстве. Ну, у кого там, если воплощений многие тысячи, может быть, когда-то и проходили это пространство. И теперь мы, как бы так сказать, все стали перед дилеммой. А как же в этих новых условиях жить? И что это вообще за новые условия? И кто мы? Кем мы подошли к этим новым условиям? Кто мы такие стали? Все кардинально меняется. Поэтому та информация, которую бы я хотел с вами поделиться, она, конечно, очень большого объема. Для того, чтобы ее изложить и как-то систематизировать, вот, с пониманием того, что я только что сказал, пришлось написать три книги. Первая книга, она называется «От экономики самоуничтожения к экономике жизнеобеспечения». Я четко получил вывод того, что нам навязали паразитарную систему экономическую. Я о ней чуть позже скажу. Значит, много было проведено практических опытов, экспериментов использования старой трудовой экономической, так называемой научной теории. Значит, я лично для себя сделал вывод, что она вообще не применима. Об этом чуть позже. Потом, когда коснулось проведения практик по изменению основ государственного строительства, управления территориями, управлениями регионами, я современизировал управление, разработку системы управления Приднепровским эколого-экономическим, то есть Днепропетровской областью, регионом. Сюда были подключены, Павел Сазаренко подключил Запорожскую, потом Донецкую, Луганскую, Кировоградскую, 5 областей, учили команды под это и под управление. Столкнулись, разрабатывали вначале методологию, лучшие методологи Советского Союза, Новосибирска, Питера, Москвы и Украины. 246 человек собрал в доме ученых, и 9 дней с отрывом от производства мы пытались уже с помощью методологии коллективной мыследеятельности, это наука такая, выработать эту концепцию. Значит, стало понятно, что и науки государственного строительства у нас нету. А когда глубже копнул, значит, то был, так сказать, поражен тем фактом, что ни в одной конституции, ни одной страны мира нет понятия, что такое государство. Когда в Москве учился, я находил 121 определение государства. В Академии управления при президенте, группа первых заместителей глав администрации, там женщина, доктор-профессор, преподавала основы нам государственного строительства. А я так шутку задал вопрос, говорю, а сколько вы насчитали определений государства? Она говорит, 165. Сегодня насчитывают более 2000 определений. То есть эти и многие другие моменты, они свидетельствуют о том, что нас с вами, дорогие друзья, никто в эпоху Кали-Юга, ночь сварога, не учил ни пониманию самих себя, кто мы есть, зачем живем, для чего умираем. В школах давали только, по-моему, 9 часов в 6 классе знаний о самом человеке. А что же мы тогда изучаем? Ни основ государственного строительства, ни этого коллективизма, ни методологии взращивания сознания человека, распознания своего собственного образа жизни и так далее, и так далее, и так далее. И мы сегодня с вами должны на эти вопросы найти для себя ответы. Люди очень серьезно пробуждаются. Активно по всей планете, вы видите, что творится. Вот в Германии одной насчитали около 4-5 миллионов человек вышли с протестами против ограничения прав людей. Ну, в период этого так называемого коронабесия. Поэтому я хочу с вами поделиться некоторой информацией, но не той информацией, которую как бы там где-то прочитал, по телевизору послушал, в интернете понаходил. Нет, дорогие друзья, я буду делиться той информацией, как минимум, базовые элементы которой были проверены на практике. То есть исходить из критерий истинности. Ну, мне больше нравится то понимание критерий истинности, которое приводит Трехлебов. Когда совпадают три позиции. Опыт предков, мнение специалистов по данному вопросу и свой личный опыт. Вот этой информацией с вами хочу поделиться. Значит, никого ни в коем случае я не собираюсь, так сказать, убеждать, тем более переубеждать. Осознавая, что мнение одного человека не имеет никакого отношения к мнению другого человека, я об этом чуть-чуть позже скажу. Поэтому информация, та, которая проверялась на практике, и расскажу, каким путем мы вот с тем коллективом, который у нас сформирован, мы уже движемся. То есть практически. Вначале немного о подходах. Значит, все, что я буду говорить, значит, оно будет касаться вот понимания того, что мы являемся с вами частями единого целого организма. Организма первого Творца. Вторая позиция. Что все есть энергия. Энергия различной частоты, энергия различной организации, там, самоорганизации. Значит, рассматривать будем эти вопросы в рамках разрешения глобального, на мой взгляд, противоречия современности. В чем оно заключается? Значит, мы люди, с одной стороны, обречены жить друг с другом, а с другой стороны, мы же сами друг другу не даем жить. Человек как социальное существо, и в рамках именно социума человек взращивается и становится социальным существом. Настоящим, истинным. Здесь пробуждается его вот эта Божья искорка, живатма, которая, допустим, там Левашов говорил, единая, неделимая частичка Бога. И здесь человек формируется и становится, то есть обретает свое высшее «я», становится единым целым со всем сущим в первом Творце. Естественно, счастье как раз и заключается в радости человеческого общения, которое может перейти в конечном счете в осознание себя единым целым с другими людьми. Несчастье, как мы знаем, это изоляция от общества. Наказание – это как бы отрыв от целого. Тут пояснять ничего не надо, по-моему, оно и так всем людям здравомыслящим просто и понятно. Значит, сегодня что влияет на наши с вами условия жизни? Я бы их так попытался систематизировать как бы в два блока условий. Первый блок условий – это объективные, и второй блок условий – субъективные. Вот в книге «Государство как гражданское общество народовласти на основе территориальных общин», там 930 страниц, и во второй книге «Базовые основы государственного строительства на основе территориальных общин своих», я как раз более подробненько так вот касаюсь и провожу эти примеры, там характеристики, факторы этих объективных условий. Сейчас просто хочу обратить внимание на, допустим, их много исследований, хотя бы на исследования Валентины Юрьевны Мироновой. Она автор, сама академик, у нее специализация «Закрытые открытия», и к ней обращаются авторы научных открытий с просьбой помочь установить взаимодействие, взаимосвязь между различными открытиями. Ну, мир единый, целостный, поэтому научные открытия – это как бы что такое наука? Субъективное описание объективной реальности, позволяющее повторять опыт. И разными методами, формами люди вырабатывают свой инструментарий, описывают этот опыт, и потом дают нам возможность пользоваться вот той методологии, которой они описали этот опыт в своей собственной жизни. Так Валентина Юрьевна утверждает, что традиционная наука, ученые, самые, так сказать, передовые всего мира, говорят, что мир кардинально поменялся. Мы с вами живем в другом мире. Это касается атома водорода, это касается неорганической среды, это касается органики, это касается магнитаров, это касается частот Шумана и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть кардинально все это меняется. Значит, и мы видим, что повышаются частоты, пробуждается сознание людей, народ поднимается, значит, начинает видеть несправедливость, видеть ложь и уже пытается каким-то образом отстаивать свои права. Когда я говорю, что все есть, все вот это есть энергии, да, то мне бы хотелось обратить ваше внимание на то, что пробуждение сознания человека высвобождает потрясающее количество энергии. Мы еще даже сами не осознаем, насколько мощный энергетический потенциал у каждого человека. И каким образом он грандиозным образом увеличивается, когда где двое или трое, как говорится, во имя мое, собираются люди. Когда собирается коллектив единомышленников, ну так мягко сказать образно. Это и Германия, это и Хабаровск, это и Белоруссия, это и Черногория, там и много-много чего. То есть народ пробуждается. И вот эта высвобождающаяся энергия людей в условиях, когда люди не знают, каким путем сейчас себя вести, что нужно делать, какой вектор должен быть использован этой энергией, в каких целях, она приводит к тому, что мы можем оказаться в очень нехорошей ситуации. Это, кстати, один из тех мотивов, который побуждает и меня лично делиться вот той информацией, которую я хочу и с вами поделиться. То есть вот это хаотическое освобождение энергии, значит, может привести к массовым братоубийственным войнам и разборкам. Ну, такой простой пример приведем. Хабаровск, да? Выступили за бывшего губернатора Фургала. Я его не знаю. Не знаю, что за человек. И не могу сказать, хорошо или плохо. Я вообще не могу сказать, что хорошо, что плохо. Но когда встретился Дегтярев на трассе с жителями Хабаровского края, И они справедливо поднимают вопросы, которые ну, нельзя не поднять. Их довели до невыносимых условий жизни. У этого зарплата 25, у пожарника 1000 рублей, а платит коммуналку там 15 тысяч. Спрашивается, это кто? Путин, что ли, установил такие цены на коммуналку? Цены на горючее то же самое. Кто это установил? Почему один поставщик? Самое интересное, доступ к воде заборами перекрыли. Тоже, что ли, Путин перекрыл доступ к воде заборами? И начинает бороться народ с кем? С Путиным. Обзывать так и сяк. Якобы верните губернатора, и он поможет, что бороться с Путиным. Вторая часть вопросов. Посмотрела специально, внимательно целый ряд уставов, так называемых МСУ. Значит, в большинстве случаев люди ориентируются на что? На то, чтобы получить услуг народа у своих представителей какую-то копеечку для собственной жизни. Вот мы сейчас этого тоже вернемся. То есть люди пока еще не осознают и не понимают, кто они есть, зачем живут и для чего умирают. Не понимают свою истинную сущность свою. И вот на эти вопросы придется отвечать. То есть мир глобально меняется. Но самое, так сказать, неприятное, что по оценкам специалистов, вот такие есть, когда-то мы дружили, работал у меня в организации один из членов отряда космонавтов, Коваленко Василий Дмитриевич, он должен был первым быть космонавтом, но на 4,5 месяца оказался старше Гагарина, полетел Гагарин. И он принес и положил мне на стол, говорит, Сергей, вот смотрите, я рассчитал, значит, климат планеты Земля на 300 лет вперед. Земля наша, матушка, остывает. Я говорю, Василий Дмитриевич, ну это потрясающие расчеты. А как мы можем, так сказать, этому верить? А мог бы ты рассчитать то же самое своей методикой на 300 лет назад? А потом сверить эти данные с фактом наблюдения, ну какой-либо обсерватории. Говорит, нет вопросов, я сделаю. Рассчитал, сделал, съездил в Крымскую обсерваторию, приезжает, ложит мне на стол эту кривую, которая практически один в один совпала с фактом наблюдения климата Крымской обсерватории на планете Земля. И он показывает эти циклы состояния. Трамп не подписал потепление глобальное. Обама перед уходом с поста президента подписал указ о подготовке к глобальным изменениям. О чем речь идет? Речь идет о малом ледниковом периоде. И он уже по существующим вот этим вот, так сказать, оценкам кривым, будет где-то лет через там 20, 19-20 лет. Почти на 40 лет. А теперь представьте, что будет с людьми, которые живут вот в этих вот железобетонных могильниках при таких температурах. Кто сегодня к этому готовится? Никто не готовится. И масса-масса других объективных причин. То есть мы же с вами не можем сегодня жить и не учитывать целый ряд вот этих вот объективных изменений, которые происходят в окружающей среде. То есть, ну, чтобы увидеть состояние своей квартиры, посмотрел вокруг, окна, двери, тут полы, воду, там, краны проверил. Но состояние квартиры зависит от состояния дома, да? А не сядет ли он, не взорвется? От состояния, что в городе, что в государстве, что на планете, что в Солнечной системе, что дальше там и так далее, все это зависит. Мы же должны хоть как-то, почему предки так активно изучали и намного серьезнее, чем мы сегодня, формировали представление о космической среде своего обитания. Потому что она объективно, независимо от самого человека, влияет на его жизнь. И поэтому всю жизнь, вот я там дальше буду приводить пример, русский мир, русский мир, русский мир. Люди выходят там на марши вот за русский мир. Значит, в моем понимании русский мир – это не что иное, как образ жизни людей, в рамках которого приучали жить в гармонии с космическими природными циклами, в ладу друг с другом и окружающей природной средой. Здесь не зависит, какой у тебя цвет кожи, какие у тебя глаза, там, какие-то другие традиции еще такие, так сказать, народу придерживаешься. Это образ жизни. Жить в гармонии со всем миром и не быть для него опасным. И под эту крышу русского мира пришли все, кстати, вот опережая немножко события, когда тоже начинают споры заводить, говорят, вот Россия должна быть лидером, она, так сказать, флагманом на планете, значит, и так далее. Значит, Россия показать должна быть миру, тут много чего. Что это означает? Это же не означает, что все будут ходить под каблуком у России. Нет. Это означает то, что Россия должна быть примером жизнеобеспечения, добротолюбии, отношению человека к человеку, между собой, другим цивилизациям. А как построить вот такие условия жизни, такой образ жизни обрести? Об этом мы с вами будем говорить. Значит, то есть объективные, от нас независящие. И есть субъективные условия, их целый блок. А ведь субъективные – это мы формируем сами своими убеждениями, пониманиями, форме программ своего мозга, как наследственных, так и приобретенных. Суть всех этих программ – это отношения, которые формируются на основе принятых нами для руководства принципов, норм и правил. То есть это наши отношения ко всему сущему. И они закрепляются в голове, в нейронных связях. Вот те, кто изучает эмбрионы человека, мозг человека, они четко дают нам понять исследованные, доказанные факты о том, что для того, чтобы информация стала знанием человека или его убеждением, пониманием, ее нужно испытать, исследовать и, главное, пережить. 6, 8, 12 месяцев активной практики он уже использовал. Только лишь тогда нейрончики в головном мозге сложатся таким образом, что человек начнет понимать это все совсем по-другому. Вот сегодня люди поступают так, как поступают. Относятся к себе, к другим людям, к природе, там, ко всем событиям, явлениям. Почему так они поступают? Они же так понимают. У них так сложились нейронные связи. А понимание у них откуда такие взялись? А у них такие знания. Но здесь я хотел бы обратить внимание всех на то, что под знаниями-то нужно понимать, что нужно понимать под знаниями. Нравственный опыт человека, не информацию, которую мы с вами получаем. Чтобы информация стала знанием, то есть попала в подкорку, как у кого-то к действию, ее нужно опять-таки испытать, исследовать и, главное, пережить. Значит, и вот теперь я хотел бы обратить внимание еще на следующее. Значит, если мы сначала, смотрите, я специально привел такую фразу Платона: наказанием за гражданскую пассивность является власть злодеев. Те, кто сегодня участвует в круглом столе, это как раз есть люди, которые не потворствуют злу, не участвуют в тех событиях, которые сегодня происходят, навязанных человеческой цивилизацией низкочастотными сущностями в эпоху Кали-Юга, а уже стали на путь поиска истины и преобразование условий своей собственной жизни. Поэтому вот эта формула знания, понимания, действия, она приводит к тому, что у каждого человека своя правда. То есть каждый человек из собственного багажа знаний, нравственного опыта, выбирает сам для себя наиболее, так сказать, оптимальное решение, понимание. А поскольку у нас с вами, у каждого свой собственный опыт воплощения, тысячами этих воплощений, значит, свои родители, свои условия становления детства, там школа, обучение, среда, там и так далее, и так далее, и так далее. У нас у всех свои знания, понимания и действия. Но истина-то одна, истина у кого? Истина у Творца. И вот что получилось, что с самого рождения, как только человек рождается, ну, я думаю, что нельзя не заметить, как дети, там мальчики, девочки, проявляют вот это активно на генном уровне. Я сам, я сам, я сама. А что делают родители? Не трогай, это опасно, я сам, дай лучше я и так далее. То есть человек, первичная матрица ДНК, первородная матрица первого Творца, она вызывает само рождение ребенка для того, чтобы он в практике материального мира научился верить сам себе. Верить сам себе. А получается, что эту веру, среда, которая нам была навязана, принципы, нормы, правила, среда, построенная на лжи, она ее уничтожает. Поэтому люди доверяют кому попало, всяким знахарям, всяким там мессиям, и только не себе. В том числе и когда касается вопроса оздоровительного. Ну, в Библии проводят, там Библия, конечно, книга такая очень непростая, много там чего накрутили, значит, но значит, эта фраза, по-моему, правильная. Вы болеете или умираете, ибо любите то, что вас обманывают. Вот нравится кому-то, чтобы их обманывали. И люди перестали себе, сами себе верить. То есть, когда дают определение вирус, как форма жизни, паразитирующая на других жизненных формах, вот мы и попали под этот вирус, потому что стали сами слабыми, перестали сами себе верить, соответственно, разрушили родовые связи, соответственно, наделали кучу дырок в своих энергоинформационных телах, не только в этих измерениях, но и в массе других измерений, в которых живет человек параллельно. И, соответственно, вот это всеобщее тело Творца, огромное, большое, значит, состоит из массы, так сказать, сосудов, в которых много дырок. И энергия божественная уходит непонятно кому, непонятно для чего, подпитку каких эгрегоров. Тут активно кто-то работает, скажем. Поэтому первое, что, конечно, нужно было бы залатать нам эти дырки. А эти дырки откуда берутся? Все заложено в сознании человека. Все программы паразитарные, которые существуют, они у нас взялись только лишь потому, что мы сами когда-то в силу каких-то обстоятельств или повелись на ложь, или, так сказать, многие продали душу дьявола за какие-то блага мирские и так далее, и так далее, и так далее. Подписали эти контракты, это тема тонкая, с теми сущностями. И теперь обслуживаем совершенно не божественный мир, не мир Творца, а непонятно кого. Это отдельная тема, большая, серьезная. И сегодня пришло время, когда можно с этого состояния выходить. Но принять решение о расторжении контракта программ может только лично сам человек. Никто за нас это сделать не может. Ну, к этому чуть позже подойдем. Поэтому для того, чтобы первый шаг сделать, я сторонник поступать, руководствуясь принципами, которые были известны с давних времен, в частности, Конфуция. Когда Конфуция избрали префектом провинции, значит, один из любимых учеников взял и задал вопрос: говорит, учитель, а с чего ты начнешь свое правление? Знаете, что он ему ответил? Он сказал, говорит, с приведения в соответствие терминов с их истинными значениями. Начало правления префект провинции, ну, по-нашему, как губернатор или там президент, значит, начинает с приведения в соответствие терминов с их истинными значениями. Определение значения слов, вы определяете значение слов, и вы избавите мир от половины его заблуждений. Так говорил Декарт. И тот же Декарт говорил, что не нужно искать второй смысл в словах, когда в них нет и первого. Вот когда перейдем там чуть ниже к некоторым, так сказать, терминам экономики, нам станет очень многое понятно. Каким образом подменили низкочастотные сущности понятия в нашей жизни и породили тем самым хаос, недоверие, расплодили всю эту самую ложь и загнали людей в рабов. Значит, признак истинных смыслов – их общность. Вот почему мы, когда будем говорить, уже перейдем к общине, их общность. Я сейчас просто как бы акцентирую внимание на этой информации. Для чего? Для того, чтобы дальше, когда перейдем уже к общинам и их правовым основаниям, будет проще с этой колокольни посмотреть на сами правовые основания. Потому что, когда люди смотрят с точки зрения своего нравственного опыта, вот того багажа, который у них есть, значит, они совсем по-другому видят эту картину. Каждый видит то, что он способен увидеть. И вот мне хотелось бы эту информацию вам немножко донести, ну, хоть просто обозначить. Она, конечно, каждая раскрывается, разворачивается, должна разворачиваться гораздо глубже, глубинней, содержательней. Но хотя бы просто вы будете знать, что, ага, можно вот с этой колокольни посмотреть. Или вот с таким подходом этот термин рассмотреть. И тогда будет картина совсем другая открываться в жизни. Смысл – это то, что другие могут разделять и принимать для себя. Смысл. То, что другие могут разделять и принимать для себя. Смысл возможен в коммуникации, лишь в коммуникации. То есть слово, которое означает что-то для одного человека, лишено смысла, тоже относится и к нашим целям и действиям. Это Леонтьев сказал. Значит, так это или не так это, как кто будет для себя принимать, это уже другой вопрос. Но можно попробовать и эту категорию разложить для себя и сказать, а так ли это на самом деле или нет. Я считаю, лично для себя понимаю, что это действительно так. Мнение одного человека не имеет никакого отношения к другим людям. Это касается меня. Потому что то, что я выше говорил, знание, понимание, действие. Я под около 40 лет занимаюсь испытанием самых разных моментов, нюансов, не буду об этом говорить. Потом, если будет интересно, так сказать, можем рассказать, поделиться с этими вещами. Значит, создавали там и временно, и МЖК, молодежные жилищные комплексы, и там систему НТТМ, и союз менеджеров СССР, союз инновационных предприятий. Значит, первый банк учреждал Восток-Инкомбанк. Значит, эксперименты по управлению регионами, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть у меня есть как бы вот опыт, практика в этой части. Поэтому из этой, исходя из этого опыта, из этого багажа, в своем ящике в мозге я роюсь и выкладываю эту информацию. Если она будет интересна, пожалуйста, можете использовать. Я готов любому в этом плане, конечно, содействовать, помогать. То есть то, что мы совершенно разные, мы же, вы знаете, что у нас не только по отпечаткам пальцев, мы все эти разные. В этом, конечно, и есть наша красота и сила. В этом есть наше божественное проявление. Смысл – это то, из чего создаются тексты с помощью языка. Текст – это то, чего, то, что создано из смысла с помощью языка. Язык – это средство, с помощью которого и смысла рождается текст. Это Налимов сказал. Но я бы, так сказать, свое определение дал уже той методологии или терминологическом аппарате, который я провожу в книгах. Мое понимание, что язык – это средство материализации мысли образом. И если кто видел фильмы Сергея Стрижака, значит, «Игры богов», он говорит, что язык был дан богами людям для того, чтобы восстановить способность общения без языка. Как это сегодня осуществляют дети индиго? Могут разговаривать там ребенок с мамой без языка. Да и мы же точно так же с вами многие там взглядом, там, жестом или еще чем-то просто подходим и чувствуем, знаем, что эти задатки у нас есть. Поэтому Карл Юнг, он там по-своему говорит, что вот эти слои психи, это вообще-то, кстати, является просто миром. Не будем это дело трогать. Поэтому знание, понимание действия, и вот отсюда и возникает та картина, картина понимания целей, целеполагания, которая должна приниматься каждым человеком в выборе путей перехода в новое состояние мироустройства. Формирование нового образа жизни для себя, где он будет жить в радости и в добротолюбии. Я хочу вам вот, так сказать, сказать, что люди, которые сегодня утратили понимание своего собственного смысла жизни, они запутались в этих ложных паразитарных программах, не могут воспринимать вот те божественные потоки или те матрицы информационные, которые существуют сегодня, для того, чтобы воспринимать эту информацию, для того, чтобы перестроить свой биологический скафандр, перестроить свои тела, ну, всем хотя бы, значит, и там остальных, на то, чтобы жить в других энергиях, в других частотах, другим качеством жизни. Поэтому отказаться от программ может человек только сам, сделать свой ключевой выбор. И вот тут, значит, ну, мне нравится, допустим, мнение, позиция в этом деле Екатерины Сокальской. Кто ее не видел, посмотрите, масса видео очень интересная. Она в разделе терминология приводит вот такой термин, как «дело жизни», да? И пишет, что, или говорит, она там говорит, это сочетание предназначения и потребностей планеты в настоящем времени. Поэтому предки наши, ну, наверное, вы сталкивались с такой позицией, когда считали изроченность один из самых тяжких грехов. Мы не проживаем свою собственную жизнь, не живем себя. И вот когда, ну, может, забегая немножко вперед, можно сказать, что вот когда мы говорим там о власти, о властных полномочиях, опять-таки подменили эти понятия. А ведь на самом-то деле каждый человек от рождения наделяется властными полномочиями самим Творцом, которые распространяются исключительно и только на собственную жизненную программу данного человека, и они неотделимы ни при каких условиях. То есть родители, говорят, народе дали тело, а Бог дал душу. Поэтому вот эти властные полномочия, власть – это что? Это полномочия. На что? На волеизъявление. Поэтому в рамках своей собственной жизненной программы можешь волеизъявление проявлять так, как тебе хочется. Выбирать любой путь обретения того опыта, ради которого ты сюда пришел на планету, вот, в эту материализацию, и проживаешь. Чтобы ты не остался на второй год. Но со своим уставом в чужой монастырь влазить нельзя. И вот я часто привожу вот эту мысль о том, чтобы люди обратили внимание, почему именно на Руси медведь является символом, этот зверь. Замечательный. И более того, мой товарищ Саша Василенко говорит, а ты заметил, что везде вот символ, медведь как символ на Руси, он добрый. Он не так, как многие другие звери. Лев там и так далее, значит, там птицы другие злые. медведь добрый. А медведь самодостаточное животное. Вот это признак русичей. А почему самодостаточное? Потому что дети богов. Боги все самодостаточные. Медведь в стаю не собирается. И вот эта самодостаточность, она сегодня используется низкочастотными паразитами для того, чтобы разделять, стравливать и властвовать. На мой взгляд, это есть главная ахиллесова пята. То есть нам в этой части нужно решить эту задачу для себя. И тогда мы будем совсем другими людьми. Ну, много примеров по поводу того, значит, как программы подсознания влияют на людей. Огромное количество, я тут один просто так ссылочку дал, когда женщина говорит, да все мужики пьяницы, там гуляки и так далее, программу себе такую установку дала, она будет сталкиваться именно с такими мужиками. Или там наоборот. Или что-либо другое. Не нравится что-то в жизни, поменяй свое отношение к тому, что тебе не нравится. Я провожу всегда с князя Святослава, значит, потому что, опять-таки, люди сегодня начинают бороться за свободу. Выходят, вот мы свободны и так далее. Не стоит, наверное, говорить, насколько был великим князь Святослав. И вот князь Святослав рубил левую руку за то, что брали взаймы, правую за то, что давали взаймы, и порол всех, кто требовал свободы. Почему? А Святослав говорил, вольному человеку свобода не нужна, свобода нужна рабам. То есть от целеполагания зависит все. Это главный вопрос выбора человека. Если себя человек позиционирует как свободный, значит, он себя позиционирует как раб. Он будет просить у своих слуг, у своих представителей, чтобы ему что-то дали, ему как-то улучшили собственную жизнь. Что сегодня у нас, собственно говоря, и происходит. Когда перейдем к правовым основаниям, эту тему более так широко рассмотрим. А почему так происходит? А нам навязали идеологии такие, капитализм, социализм, коммунизм, фашизм. Что такое это? Идеологии. А как можно бороться с идеологией? Только предложить новую, более привлекательную идеологию, которая понравится людям. Уйти от этой идеологии. Не с носом памятников, как эти дегенераты в Украине борются там. А нужно предложить новую идеологию. Есть эта новая идеология? Римский клуб заявил, главный кризис современности – это концептуальный методологический кризис. Поэтому я, так сказать, имею смелость заявить, что выходим мы с этого кризиса. И есть подходы, которые могут заменить, предложить более интересную идеологию. Значит, насколько это важно? Вот, к примеру, берем фашизм. Что в основе идеологии фашизма заложено? А в основе идеологии фашизма заложена социальная демагогия. Социальная демагогия. То есть наглое циничное вранье, передергивание фактов, подмена понятий, искажение событий и боевики, которые подавляют всех несогласных с этой идеологией. Прекрасный пример, наглядная Украина. Врут так, что Геббельс, наверное, там рабу переворачивается. У него было 90% правды, там 10% лжи, а здесь все наоборот. 14 признаков фашистского государства по доктору Лоренцу Бритту. Вот насколько это важно. По существу идеологии и правят миром. Я привожу эти основания, высказывания, так сказать, серьезных людей на эту тему. Сейчас не будем касаться, времени на это дело нет, тема другая. Значит, но обратите внимание на 14 признаков фашистского государства по доктору Лоренцу Бритту. На основе анализа режимов Германии, Италии, Испании. Наверное, следует. Вы сами подумайте, действительно эти признаки отражают фашистское государство или нет? И кому они сегодня применимы, как критерии оценки того, что происходит? Навязчивая пропаганда патриотизма. Что в Украине происходит? Презрительное отрицание прав человека. Топчется по Конституции, в том числе по Декларации прав человека, ну, невероятно. Сплочение против назначенных общих врагов. Пример великолепный. Рута Ван Гайте в своей книге «Наши» привела, так сказать, ну, жутчайшие, так сказать, факты того, как в Прибалтике расстреливали молодежь людей. Там более 300 тысяч расстреляли, все поставили на поток, перевозили из других регионов. А занялась этой темой, потому что досталась квартира с богатой обстановкой и думала, что предки у нее великие. Оказалось, грабили квартиры тех, кого расстреляли. И она приводит такие вещи, насколько они как бы гуманно подходили. Спорили перед расстрелом, кого нужно первым стрелять, детей на глазах у родителей или родителей на глазах у детей. И она делает вывод, что если бы Путина не было для Украины, то его нужно было бы выдумать. Вот сплочение против назначенных врагов. Превосходство оборонных расходов. Посмотрите, что творится с бюджетом. Разжигание половой дискриминации. Марши устроили, гей-парады в Украине. Взятие под контроль прессы – полный. Помешательство на госбезопасности – полное. Сращивание религии с государством – Томасы сюда затащили. Государственная защита олигархии – полностью создали батальоны шакалов олигархийским батальоном, наемников, которые нужны были олигархам для передела активов гоп-компании Януковича. А потом столкнулись с людьми, и люди начали защищаться от них. То есть, начали на государственном уровне поддерживать. Наемники олигархические в Донбассе не справились, их подкрепили СБУ, спецподразделениями, полицией и армией, и наемники других государств. И тоже ничего не получилось. Но сам факт, вот оно вот, государственная поддержка. Притеснение союзов трудящихся. Полное. Десятки тысяч были закрыты людей, которые выступали против этого режима. Кровавого режима этого кондитерского. Пренебрежение к наукам и искусствам. О науке вообще забыли, никто о ней не говорит. Уничтожили полностью. Одержимость преследования за преступления. Закон приняли. Почитайте себе закон, который приняли вот это вот майданная украхунта. Там же страшные вещи. От самых тягчайших преступлений они их признали и сами себя освободили. Всепоглощающая кумовская коррупция, даже нечего комментировать, и заведомо фальшивые выборы. Значит, я почему это привожу? Потому что это все всем нам придется с вами сталкиваться, и не только придется, мы с этим сталкиваемся реально в нашей жизни. Значит, и очень важно обратить внимание на научные исследования в этой области. К примеру, берем Григория Климова. Он в институтах Соединенных Штатов Америки более 50 лет изучал такое медицинское явление, как дегенератизм, не сам же, а с целой командой ученых американских, более 50 лет, обратите внимание. Для чего? А для того, чтобы, как один из участников разработки Гарвардского проекта, значит, разработать систему развала Советского Союза. То есть они искали наиболее эффективные методы и оружие. И что в итоге Климов говорит о том, каким выводам американские ученые пришли. Как можно этих дегенератов распознать? Неутолимое желание доминировать. Патологическое желание быть всегда наверху. Явно ненасытная жажда власти. Эти дегенераты чувствуют себя избранными элитой. Мания величия. Они же чувствуют себя гонимыми, преследуемыми мания величия. Ну, тут комментариев не нужно. Если этого Порубия со всем картавистом избрали председателя Верховного Совета, это лучшее получается в Украине. Ну, я просто беру пример как Украину. А сейчас вот дальше, когда чуть-чуть ниже некоторые моменты посмотрим, будет понятно, что это по всему миру используется оружие. То тогда кто ж таки в Украине не лучше? Вот он пишет, Климов, что мания величия, мания преследования, родные сестры. Все это азбучные истины, детский сад. Говорит, поговорим на уровне высшей социологии и генералогии. Практически все мировые вожди имеют ярко выраженный комплекс власти. Этот комплекс, как правило, является результатом подавленного садизма, который, в свою очередь, связан с латентной гомосексуальностью. Комплекс латентной гомосексуальности Ленина тщательно изучался в ЦРУ. Значит, и вот он пишет, что садистические вырожденцы, как оружие массового поражения, дегенераты более эффективны в разоружении стран, чем ядерное оружие, и также опасны, как биологическое. Дегенераты, как правило, ненавидят нормальных людей, им доставляет истинно садистическое наслаждение наблюдать, как один приведенный к власти дегенерат гнобит миллионы нормальных людей. То есть мы же сегодня с вами принимаем тот факт, что есть алкоголики, наркоманы, пьяницы, психические люди, так сказать, больные, то почему мы сегодня не можем принимать и выводы ученых в этом отношении, что в нашей среде живут и такие человекоподобные особи? Значит, ну, эту тему дальше разворачивать не смысла, просто обратить на это внимание. Критерии есть, научные критерии. Вот они пишут, что в крестьянстве 5%, рабочих 10%, интеллектуалы 50%. Литература искусства 75, средства массовой информации 90, и 90% всех преступлений по Игорю Борисовичу Колмакову связано с вырождением. 90% гений вырожденцы. Это сироп, который уже прошел своим этим. Поэтому эта тема субъективна, ее нужно понимать, наверное, что Третья мировая война, гибридная, ведется силами, вот этими вот, оружием, которое называется дегенерат. И противостоять этому оружию мы должны понимать, как, что противопоставить этому можно. Ну, там называют либеральные движения и все остальное. Грех прямо открыто говорит о манипуляциях. Вы, наверное, это все дело видели, читали. То есть мы же должны каким-то образом выработать средства не только защиты, а полного избавления страны. Единственный источник власти, высший субъект властных полномочий, он оказался с меньшими полномочиями, чем те, кому народ эти полномочия делегировал. Но не может быть такого. Если я кому-то даю доверенность там, на что-то, то тот, кто получил доверенность, он не может мной командовать и управлять мной. А у нас во всех странах мира сложилась такая ситуация. Нам это дело навязали. Поэтому русский мир, вот этот образ жизни, он не стал первоосновой ориентации, вот той конечной целью парусника под названием государства, к которому нужно двигаться. Формировать этот образ жизни. А если парусник не имеет конечной цели, то вы знаете, что ни один ветер не будет ему попутным. И вот это отождествлять там национальность и так далее, значит, если мы, например, под национальностью будем понимать как самоидентификацию человека по отношению к культурным традициям народов, а их в России только 192 народа народности, тогда все становится на свои места. Разные культурные традиции. То есть, ну что такое культурная традиция? Это, например, подбор партнера для семейной жизни. Свои, так сказать, подходы, принципы. У цыгане свои, там, у кавказских населений свои, значит, в Африке свои, у нас свои. Там, зачатие, рождение детей свои традиции, воспитание детей, строительство жилья, земледелие, питание, свой образ питания, образование, песни, танцы, сказки, почитание предков, родов, героев, восприятие событий веков, отношение к природе, космосу и язык. И вот, когда выдавали паспорта в Советском Союзе, спрашивали, ну, у меня в частности, какую писать национальность? Я не задумываюсь, говорю, русский. Откуда я это знал? А я не знаю, откуда я это знал. Оно у меня где-то там в глубине это сидело, я вот это дело понимал, почитал. Но вот он, русский мир. Это не есть национальность. Любой национальности, любые традиции, которые народ на себя принимает, но в рамках этих традиций он придерживается главного – жить в гармонии с космическими природными циклами, друг с другом и окружающей природной средой, он относится к русскому миру. Почему? Потому что так жили наши предки, дети богов. И многие приходили к ним под защиту, принимали этот образ жизни и становились участниками этого самого русского мира. Значит, поэтому основу основ мы должны с вами перейти к целеполаганию. То есть, а что мы сегодня хотим? Вот мы учли объективные процессы, субъективные, которые сами же натворили. Это мы создали такой мир. Это, скорее всего, мы с вами просто к материализациях и натворили массу разных бед на планете. Никто за нас это дело не делал. Все люди сами, благодаря своему выбору, благодаря своему целеполаганию, к чему-то стремились. Как говорит вот эта Екатерина, я ее, Сокальская, да? Она говорит, люди до сих пор не определились, говорит, какая им писька нужна. В 1000 раз увеличились заказы на то, чтобы, так сказать, поменять пол. О каком целеполагании мы сегодня можем говорить с этой публикой? Что это за публика? Как только утратили связь с родом, все, вот они будут вытворять с телами непонятно чего. Поэтому мы хотим войти в мир, в новый мир, из старого бесконфликтно. Если мы такую себе задачу поставим, тогда будет понятно. Не просто написать устав по МСУ и получить от своих слуг какую-то копейку временно на этой жизни, и потом постоянно быть у них попрошайками, а перейти с этого состояния в новый мир, образ которого мы должны для себя сформулировать и выработать принципы, нормы, правила его построения и методологию перехода с одного состояния в другое состояние, в котором один человек не будет наносить ущерба другому человеку, в котором будут задачи решаться каждому свое, принцип будет действовать каждому свое во имя блага всех. Можно так сделать? Я думаю, что вполне можно сегодня. Время подошло. Значит, поэтому, если мы учредим вот эту настоящую территориальную общину, к которой перейдем, тогда, соответственно, проснемся и поймем, что мы запустили процесс перехода в этот мир. Дальше нужно избавиться от всех старых низкочастотных программ. Эту задачу нужно поставить, иначе мы по-другому туда не можем перейти. Компьютер, который есть, нельзя поставить новые, более прогрессивные программы для пользования, поскольку там стоят еще старые. Надо от этого избавиться, провести инсталляцию новых программ у себя в мозге, и не только, у человека не только в голове мозг. Объявить себя живыми людьми. Многие за это дело борются. Самим себя объявить, чтобы никто не считал, что мы тут рабы, нас тут объявили, учредили, говорит, рефью там в Британии и так далее. Сами себя должны люди объявить живыми людьми. Как это делается? К этому тоже подойдем. Вступить в свои законы, конституционные властные полномочия. Это опять-таки вопрос целеполагания. Если создаются МСО и территориальные общины, то мы должны рассматривать правовую базу с точки зрения, позволяет ли она нам, людям, как единственному источнику власти, что было декларировано всем народам в ходе голосования за последнюю конституцию в России, вступить в свои законы конституционные властные полномочия, стать единственным источником власти. Слово «единственный», что обозначает слово «единственный»? Что иной власти в стране быть не может. Называть властью президента, парламента, еще кого бы то ни было, ну это просто же несерьезно. Если единственность такой, он единственный источник власти. Вот кто-то активно тут, родители действуют. Взять свои судьбы в собственные руки и перейти на прямое волеизъявление. Сегодня правовая база прямо четко дает к этому все основания. А люди не взяли свою судьбу в собственные руки. Детей самое ценное, отдаем садики, повлиять на это дело никак не можем. Чему их там учат, чем их там кормят, что с них будет. Нас туда никто не пускает. Кто-то программы для них пишет совсем другие. Не родители, не участвуют. В школах та же самая ситуация. Никак не можем повлиять. Какие там программы? Какое-то министерство образования спрашивается, а почему так? Почему наши самые ценные дети в чьих-то чужих руках, и мы на это повлиять не можем? Единственный источник власти, хозяин страны. А потому что мы не перешли на прямое волеизъявление. Все через каких-то посредников. А у них свое знание, понимание действия. Поэтому они посредники в парламенте, вылазят на трибуны и говорят, я считаю, я убежден, я и так далее, я, буква «я». А вопрос-то в чем заключается? А кто ты такой? Ты же себя сюда избрали не потому, что ты от себя тяну нес трибуны, а тебя избрали как представителя народа, избиратели. Для чего? Для того, чтобы ты участвовал в работе парламента. А что такое парламент? Это высший внутренний дипломатический орган страны. И ты можешь только вылазить на трибуну тогда, когда у тебя в руках документ, подтверждающий решение народа как единственного источника власти по данному вопросу. И ты его представляешь другим представителям, говоришь, что вот и я согласен с этим решением народа, поэтому я потому поддерживаю. Нет у тебя такого документа. Ты не имеешь права ничего никакого от себя тяну нести. Нет таких полномочий ни у каких представителей депутатов. Читаем Конституцию и смотрим. Только, может быть, прямое волеизъявление. Когда вот многие тут уже написали волеизъявление в разные инстанции депутатам, они начинают лукаво слуги народа отписки давать, что вот вы избираете своих представителей, поэтому прямым образом и влияете. Будем рассматривать закон об общих принципах местного самоуправления и посмотрим, так ли это или нет. Это ложь. Есть прямое волеизъявление, никак иначе. А как оно, где оно осуществляется? Только на референдуме. Должен работать высший орган народовластия. За 29 лет вот Конституцию наконец-то проголосовали. А все остальные вопросы, кроме Конституции, все 100% вопросов жизнеобеспечения оказались за бортом, за сферой влияния народа как единственного источника власти. Взять под контроль все вопросы собственного жизнеобеспечения, в том числе расстановку кадров, представительские исполнительные органы общины и государства. Это опять-таки должно быть в целеполагании, когда мы говорим, так сказать, о формировании вот этого вот подходов к переходу в новый мир. И это можно сделать через территориальные общины. Коснемся почему. Значит, соответственно, что взять под контроль? Значит, это природные ресурсы, бюджеты, культура, образование, продовольствие, связь, транспорт, бизнес, здравоохранение. И это все прописано в законе подробно, что все эти вопросы находятся, должны находиться под прямым волеизъявлением муниципальных образований. Ставим знак равенства территориальных общин. Потому что под муниципальными образованиями люди, к сожалению, понимают совсем не то, что прописано в Конституции и в законе о общих принципах местного самоуправления. Это отдельная тема для разговора, немножко, может, ее коснемся. Запустить процессы самовозвращения культурных отношений между людьми, при которых один человек не наносит ущерб другому человеку и пространство возможностей. То есть под пространство возможностей я понимаю богатство человека. Это отдельно тему нужно раскрывать. Не количество машин, денег там и так далее, все любое другое, квартир, домов, то ценности, а пространство возможности человека. Поэтому вот этот принцип «не навреди», мы к нему можем перейти через экономические отношения, когда один человек не будет наносить ущерба другому человеку пространству возможностей. Как это строится, по полочкам разложим до прагматики документов. Значит, через социальные отношения и вплоть до мысли деятельности, когда наитием будем воспринимать принцип «не навреди» и перестаем быть опасными друг другу, космосу и окружающей природной среде. Потому что в мире, в космосе, у высокоразвитых цивилизаций существует система безопасности, защиты. Как только кто-то опасный, там уже не торгуются, просто берут и уничтожают. А у человека есть уникальная поблажка. Поблажка какая? Совершать ошибки. То есть вот эти наши субъективные принципы, нормы, правила социума и государственности, они касаются прежде всего еще и экономики. Есть терминологический аппарат. Экономика – это экосономность. Аристотель ввел этот термин, что означает правила ведения хозяйства. То есть экономика – это право. Но нам навязали совсем другие вещи. И вот, не касаясь пока этой темы, она очень широкая, большая, просто возьмем один из терминов политэкономии социализма или капитализма, без разницы. Все эти книжки Самуэлсона, Макколнера, Фишера, Брюбара, по 12-13 раз издающиеся, на которых учится весь мир, они имеют в виду посредством производства, что товар – рабочую силу. То есть взял человек в руки молоток, средство труда, он уже по существующей так называемой науке стал товаром рабочая сила. ГЗОТ, Кодекс закона о труде, закрепляет эту теорию, навязанную человечеством, блуда, Адамом Смитом для уничтожения государственности. Есть такое свидетельство, в сейфе Смита нашли активисты ларушевского движения. Это Лида Ларуш, бывший кандидат в президенты США и член, автор физической экономики. Значит, так вот, сегодня что происходит? Узаконили на основе теоретической базы правовым образом торговлю людьми вместе с предприятиями, как семечками на базаре. И когда говорят там Советский Союз, Советский Союз, какая была главная отличительная особенность Советского Союза? Она заключалась в том, что не торговали людьми единственным источником власти. Богами не торговал никто ни в СЭВе, ни в Советском Союзе, благодаря Госплану. Ну, это отдельная тема, почему так. Следующий блуд – это рынок. Нет, никакого рынка и быть не может. Его объективно не существует. Об этом говорит Катасонов, который, так сказать, был советником в Британии, этих самых ротшильдовских фирм. Значит, много-много-много-много, не хочу сейчас время на это дело тратить, отдельно как-то мы коснемся. Значит, весь бизнес начинается с чего? С бизнес-плана, с планирования бизнеса. Бюджеты государства – это планирование. Все фирмы планируют, планируют и так далее. Поэтому это блуд. Деньги – правовой документ. И нам навязали в экономике сегодня, благодаря этому так сказать, рынку, что частник – лучший собственник и более эффективный хозяйственник, чем государство. Вы только вдумайтесь, какой бред. Органы государства задают, начиная от Конституции, всю правовую базу экономики, хозяйствования, устанавливают налоги. У них в руках бюджеты, у них в руках ресурсы. Да все в руках у органов государственного управления, в это сообщество народов и народностей, что должно подниматься под государством. И тут какой-то частник, поэтому бизнесмены, так называемые, они вынуждены залазить коррупционно каким-то образом в органы госуправления и коррупционным путем разлагать государственность. То есть трудовая экономическая, судный процесс и рыночная идеология, значит, вот это есть ложь, подмена понятий, на которых строится вся ныне паразитарная система. И если мы это не будем сегодня учитывать, то говорить о каком-то переходе в новый мир, ну, просто невозможно. Без теоретической базы создать какое-то техническое, без физики, там, ни компьютеры, ни телевизоры, ни телефоны, ничего, ни холодильник не создашь. Должна быть база, основа государственного строительства и основа новой экономики. Значит, эта часть, я думаю, что она у нас подработана. И она готова к реальному воплощению, но только в рамках территориальных общин. То есть, каким быть этому новому миру? Есть ли выход с этого? Я, так сказать, смею, так сказать, беру на себя ответственность сказать, что да, есть. Этот выход называется территориальная община. Вот на этом общую часть подходов немножко к тому, о чем будем уже дальше говорить об общинах, я бы завершил, просто обозначив. Естественно, что здесь очень-очень-очень немного, но некоторые моменты, они нам дальше нужны будут для того, чтобы понимать, а позволяет ли выбор, вот наш выбор или тех, кто сделает этот выбор, формировать настоящие территориальные общины, о которых говорит Дитердум, о которых говорят многие специалисты серьезные, там и Рерих, и Шимшук, там, и так далее, и опыт, и царской России. Значит, правильно ли это выбор или неправильно? И какими они должны быть? И есть ли у нас для этого все основания, чтобы создавать? Значит, этого мы коснемся чуть позже. Поэтому я считаю, что выход есть. И как к нему подойти, об этом мы поговорим, наверное, чуть позже, так как организаторы круглого стола и сказали, что следующая часть будет уже касаться непосредственно самих общин и их правового режима создания. Будем на этой части прерываться, друзья, дорогие, или нет? Как вы считаете? Алло? Да-да, значит, давайте немножко перерыв сделаем, Сергей Георгиевич. Выступит еще несколько человек. И народ просит, чтобы мы перешли более конкретно к законодательной базе, к прецедентам, которые есть, какие документы оборот, какие есть, ну хотя бы в общих чертах, чтобы обозначить, что да, у нас есть даже некоторые прецеденты того, что народ достигал своих целей. Вот как сейчас Соколов расскажет, как народ на Украине достиг своих целей, защитив свои интересы. Это точно, есть такие прецеденты. И эти прецеденты... некоторых подробностей. Да-да, конечно. Раз, два, три шаги для того, чтобы мы сказали, что да, если народ сделает вот эти шаги, он переходит к процветанию, вплоть до того, что командует своими чиновниками, слугами народа, на законном основании, вежливо, грамотно, с поддержкой законодательства на всех уровнях, в интересах высшей власти, самого народа. Ну, я еще хочу сказать для наших зрителей, что есть у нас книги, которые любезно предложил Фадеев Сергей Георгиевич. Мы можем вам на файлообменник ссылочку скинуть, чтобы вы ознакомились с этим. Но чтобы получить документы, уставы, документооборот и так далее, этому надо еще учиться, прорабатывать, для того, чтобы была команда, чтобы мы не раньше времени не дискредитировали все это, что, чем мы занимаемся, потому что нужна грамотность. Если люди получат документы для документооборота и начнут действовать, не проникнувшись главными внутренним состоянием дееспособного живого суверена, а будет действовать слепую, не понимая, кто он на самом деле, кто такие чиновники в его, ну, в наших законодательстве, то мы попадаем в просак. Поэтому нужна хорошая учеба, правильное понимание. Я точно так же с этим столкнулся в своей жизни, там и многие другие наши чиновники, что если человек не пропитался духом суверена и начинает вслепую действовать, махая перед носом у чиновников законами, то ничего не получается. Значит, еще минутку. Значит, вот человек говорит, у нас есть Геннадий фон Грузенберг, говорит, что у нас же есть советы. Вот, кстати, сейчас давайте на вопрос ответьте, Сергей Георгиевич. Он так и пишет. У сельсоветов есть действующий механизм. Кто мешает собраться трем крестьянам с инициативой и выступить на собрании, предложение внести или проект акт законодательного, есть проблема в неактивности. Вот. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Ну, то есть, зачем менять шило на мыло, он пишет, Геннадий фон Грузенберг. Мол, все у нас есть, мол, проявляйте народ активный, зачем что-то новое внедрять? Сергей Георгиевич, расскажите о том, чем вы владеете. Я услышал вопрос, благодарю. Он традиционный, этот вопрос. Одно из занятий мы тут проводили, значит, специально оно было посвящено целых 3 часа, и называлось «Все ли мы знаем для того, чтобы создавать общину? Все ли у нас есть?» Я на этот вопрос хотел бы ответить со ссылкой, показывая нормативные документы. Почему вот эти 3 человека, которые собрались, и, так сказать, они не могут? Это тот подход, который уводит народ опять-таки в тупиковую ветвь. Я же вот специально, вы понимаете, я же не случайно понимаю, что оно сложно где-то, так сказать, будет как бы все это воспринимать. Я не случайно взял здесь целый раздел и показывал, какие задачи должна община решать. Вот в целеполагании. Если три человека собираются, то все эти задачи, которые я только вот выше называл, они не решаются, вот целеполагание. Как три человека помогут войти в новый мир из старого бесконфликта? А остальные кто? А как избавиться от этих всех паразитарных программ? А как объявить себя живыми людьми? А как вступить в свои законные конституционно-властные полномочия? Вот я хочу, к примеру. Давайте сейчас, чтобы мы немножко отдохнули, у вас был хороший доклад, и вы уже добавите вот на этот вопрос, подробнее чуть-чуть ответите, когда будете на второй части еще выступите. Сейчас выступит у нас Соколов, Владимир Помосков и Александр Михайлович Гладышев. Минуты по 3, по 5, по 10, ну, кто как сможет. А вы ответите потом на этот вопрос, то есть, ну, есть беспокойство, ну, что это новое, а вдруг ничего не получится, а может быть, это будет хуже, чем есть. Вот. А вы расскажете, ну, чуть подробнее. Спасибо. Давайте я слово пока предоставляю Соколову Александру Федоровичу. Он расскажет о прецеденте, который был на Донбассе, в Украине, как работает действительно в современных условиях народовластия, если народ принимает решение быть народом. Пожалуйста. Хорошо, добрый день. Ну, Сергей Юрьевич, может, ты пока уберешь демонстрацию экрана, чтобы... Да, я... Сейчас, конечно. Все. Ага. Ну, во-первых, благодарю за возможность поделиться этой информацией. Вот был у нас на Украине, когда она еще была, как говорится, с Донбассом вместе, да, такой прецедент, что, ну, во-первых, при Януковиче были отданы две территории в аренду на 49 лет мировым компаниям газовым, да. И одна в Западной Украине, а вторая территория накрывала части Луганской, Харьковской и Донецкой областей. У нас есть такой Станично-Луганский район, вот, и там есть такая деревня Большая Черниговка. Вот там три деревни совместно были. Приехала целая группа разведки с бурильными станками, со всеми этими делами, и они провели разведку на предмет добычи сланцевого газа. Люди же, конечно же, в этих деревнях не слепые, они видят, что что-то происходит, начали узнавать, выяснять. И там был такой очень интересный, такой деятельный человек, честь ему и хвала, Олег Бондаренко. Вот. Он, когда узнал об этом, он что сделал? Вот он просто от себя, от руки написал объявление, повесил на сельсовете в трех деревнях, повесил на своих воротах, через всех своих знакомых оповестил, что он все будет рассказывать. И вот он полгода человек каждый день объяснял людям, что такое сланцевый газ. Это когда более 52 реагентов, химических, скажем, веществ, кислот и прочее, загоняет в скважину в землю, она там создает этот смесь, гремучая, так сказать, разрыв этих всех пластов, и потом уже газ начинает на поверхность идти. Но самое грустное то, что через какое-то время эта вся химия, попадая в водоносные пласты, убивает всю территорию, на которой люди живут. Вот это он полгода объяснял, что, ребята, во-первых, это вредно, у нас не будет ни территории, ни будущего, ни нашего, ни наших детей, ни хозяйства, ничего. Вот. Но при этом он объяснял, что вот есть конституция, на Украине это там 5-я статья, в России это 3-я статья, о том, что источником власти является народ, о чем говорил Сергей очень доходчиво. Вот. Я должен отметить, честь ему хвала за то, что он так скрупулезно, подробно, начиная с фундамента нашего, так сказать, представления, подходит к самому существенному. Так вот он объяснил, что есть конституция, где эти статьи нам дают это гарантию местного самоуправления. Есть закон о местном самоуправлении, где черным по белому в 6-й статье написано, что первичным источником власти на местах является территориальная община. Вот прямо так и написано. А что такое территориальная община? Жители территории. Без всяких там наворотов, кто-то что-то как-то там создавать надо. Вот. И когда люди убедились в этом, они собрали, кстати, есть подробный ролик полностью этого собрания, как это все проводилось, да, там были приглашены юристы, и, ну, все, кому надо, и власти, и все остальное, да, вот. Они, во-первых, объяснившись по поводу того, что им, так сказать, грозит это мероприятие, да, процитировав, поняв суть законов, о чем, как они имеют право, как люди, да, они тут же приняли на собрание решение о создании этой территориальной громады, приняли устав, который подработали, и на этом же собрании взяли на себя полномочия управления и территории, и прежде всего природными ресурсами. Потому что в той же 60-й статье закона очень хорошо прописано о том, что территориальная громада сама решает, как распоряжаться и ресурсами коммунальной собственности, и частью там доходов. Ну, там целый список очень такой мощный. И когда люди это все оформили и в соответствии с законом о самоорганизации населения отправили кругом эти уведомления, вот, то буквально через какое-то время приезжают уже, так сказать, добытчики с техникой. Кстати, в интернете можно до сих пор увидеть, что она там брошенная стоит. Вот. А люди разослали это все, и протоколы, и все это самое разослали и во все инстанции. Они куда ни мыкались, эти добытчики, вот, им говорят: нет, мы не имеем права. Вплоть дошли до самого президента, до генерального прокурора, и нигде ничего не смогли сделать. Им четко показывают эти законодательные основания, и так люди спасли свою территорию. Мало того, вот эти все прецеденты на Украине с территориальными общинами, они в какой-то момент привели к тому, что, по-моему, 5 октября 2010 года Конституционный суд Украины принял решение о том, что все решения территориальных громад на местах являются обязательными для всех. Вот такая формулировка, буквально в смысле слова. Еще один пример приведу. Когда в Запорожье на острове Хортица, это как бы такое знаковое этническое место в Запорожье, там музей запорожского казачества, ну и так далее, такая культурно-туристическая зона. Вот, там местные аборигены, которые, ну, слишком, так сказать, успешные, да, вот, они решили строить коттеджные свои дома, ну, для себя, да. Когда громада узнала об этом, да, община запорожская, точно так же собрали собрание, приняли решение о запрещении, строительства, и ничего не смогли сделать. Был момент, когда в Славянске, когда вот эта вся, так сказать, вакханалия, которая, ну, в период, так сказать, разгула олигархии, да, и все это, так сказать, и контрабанды и прочее, когда в городе процветала, так сказать, вот этот бандитизм, вот эта контрабанда, наркомания, вот эти все вещи, ну, до такой степени уже людей достали, что они просто учредили свою, ну, мягко говоря, народную милицию, да, именно вот этим протоколом, решением, и все это в уставе хорошо прописано, на что они имеют права, какие у них полномочия, и в соответствии с чем, опираясь на какие законы. Вот. И никто ничего не смог сделать. Даже когда так называемые укры пришли, так сказать, на эту территорию, они тоже не смогли отменить это решение о создании вот этого структуры, которая следила за порядком в городе и так далее. Вы понимаете, какие вещи интересные. Вот. Мало того, даже вот у нас уже в рамках Луганской Народной Республики тоже был определенный закон о том, как людям оформлять землю. И причем странным образом, что земля сельхозназначения, если она оформляется в аренду, даже если она лежит за пределами города и поселка, хотя для сельхозземли это так и есть, то обязаны были обязательно делать градостроительный проект на эту землю. Представляете? А это в денежном выражении, это еще столько же заплатить, сколько за оформление вот этой аренды участка, еще столько же заплатить за этот проект. Мы с точки зрения вот этих всех своих решений и обращений точно так же добились того, что это законоположение было отменено. Вот, ну, хотя бы вот эти 2-3 случая, о которых я сказал, они реально говорят о том, что у нас есть и полномочия, и возможности подобного рода вопросы решать. И пока мы вот здесь не осознаем, что мы источник власти, и осуществляем эту власть непосредственно. И нам надо очень четко изучить эти законы и все, так сказать, вот эти этапы осуществления своих полномочий четко прописать, понять, изучить себя. И на основе этого, без всяких, так сказать, майданов, революций и все противостояние с властью, да, мы начинаем четко вот эту выстраивать новую вертикаль народовластия, которая будет основана на наших конкретных обстоятельствах и делах. С какой бы там столицы ни было, ну не видно тому же Путину, что происходит на Байкале, там, на каком-то острове или еще что-то такое. Это на местах всегда понятно и видно. Мы же, как люди на местах, очень отчетливо видим, кто чего стоит здесь, понимаете? Вот здесь, на местах. Кто мудрец, кто обладает опытом, как он сам ладит отношения с людьми, в семье там, и так далее, и так далее. Это то, что раньше у нас называлось копным правом. Достойные люди, доказавшие своим опытом и жизнью, они становятся выразителем наших интересов. Мы им поручаем. И вот когда мы опираемся на все это, у нас все начинает получаться. Понимаете, вот Сергей затронул тему экономики. Это сейчас же вообще больная тема. А экономика как раз тот самый инструмент, который для всех, во всех сферах жизни создает условия. Не для олигарха, чтобы они без конца вывозили, так сказать, всю накопленную прибыль. Вот. А для того, чтобы это заработанные деньги решали наши вопросы. Создавали нам будущее, среду обитания и справедливые условия для всех. Ну, это так, пример. Вот коротко то, что я хотел сказать. Да, можно это добавить. В каком смысле? Что вот пример, реальный пример. Была такая у нас Валентина Петровна Семенюк, председатель фонда госимущества, многократно депутат. Я ей отвез свою книжку, поделился тем, что я вам говорю, ну, более, так сказать, глубже, поглубже и с материалами и так далее. Она взяла у себя в Житомирской области, на своем избирательном участке, написали сами устав, ну, как понимали, громады, общины, и потом решением судов по иску от громады отменила лет за 15 все эти решения сельсовета по выделению земли. Четко. И суд подменял. Потому что там записано, что, значит, делегирование полномочий есть у сельсовета, у представителей от громады, от общины. Нету. Все подменят. Значит, там, где, вот, допустим, шахтерский поселок Синеликовского района, люди в период этого кровавого режима не побоялись, учредили территориальную общину, ну, на тех документах, которые я им подготовил, выходил на собрание и так далее. Люди быстро сделали, учредили, и они решили проблему ремонта крыши одного из домов, который остался. Там полдома накрыли, полдома нет, все это дело течет. Обратились ко мне с этим вопросом. Я говорю, братцы, пока вы не создадите, не обретете полноценный юридический статус территориальной общины, вы тут никто. Вас никто не будет праздновать, потому что их для собрания не дали ни школу, зал завести, ни коридор в этой школе. А потом, когда дошло, сказали, что будет проводить собрание, вообще закрыли школу на замок. И люди не побоялись в разгул укрохунты кровавой провести и создать эту общину. Но создание общины, ну это с моей точки, по моим оценкам, с моей точки зрения, процентов 30 того, что требуется сделать. Но если вы позволите, значит, тогда перейдем уже теперь к прагматике. И немножко будем теперь касаться, вот, исходя из того, что я выше говорил. Надеюсь, что оно будет гораздо более понятнее. То есть, исходим из восприятия истины. Это опыт предков, плюс мнение специалистов, плюс свой личный опыт. Об опыте предков книг много написано. Вот Менделеев, например, говорил, что община – это микроцивилизация. Дмитрий Иванович, настанет время, когда весь мир будет объят одной наукой, одной истиной, одной промышленностью, одним братством, одной дружбой с природой. Менделеев говорил. Рерих говорил, что человек – существо социальное, и он не может жить без подобных себе людей. Иначе он просто деградирует до уровня насекомого с реакциями поесть, поспать там и так далее. Поэтому он должен жить среди людей. Значит, когда мы говорим «мы», едины с природой и обществом. Когда мы начали говорить «я», мы отделились от природы, от общества. Значит, на мой взгляд, очень хорошо эту часть приводит Сидоров Георгий Алексеевич. У него целая серия книг, хронолога, эзотерический анализ развития современной цивилизации. Надеюсь, вы их смотрели. Серьезнейшие книги. Он сам участвовал в целом ряде мероприятий, посещал территории, говорил с хранителями знаний, так сказать, участвовал в многих событиях. И пишет, что община – это космическое изобретение. Ее задача является превратить разных людей в одну семью. Монолитное общество, где один за всех, все за одного. И о том, что предки принесли белой расы общину на Землю. Значит, но что наиболее важное, на мой взгляд? Говорит, что община решает две главных задачи. Первая задача – это очищение общества от разного рода дегенератов. Я на это обращал ваше внимание. То есть вот средство очистки от того, что расплодило здесь паразитарная цивилизация. Вторая задача – это воспитание у людей правильного отношения к общей совести. Ну, мы с вами знаем, что совесть – это совместная вещь с Творцом. Это община решает эти задачи. А вот когда мы коснемся книги или исследований Дитера Дума, книга называется «Сакральная матрица», Дитер Дум прямо пишет, что изначально ячейкой человеческого сообщества является не семья, но община. Община являлась своеобразным центром, вокруг которого вращалась вся жизнь человека, в том числе семейная общинная. В свою очередь, является частью сакральной матрицы, поскольку ее закон является отражением вселенских законов. Вот это один из вопросов, ответов на тот вопрос. Могут ли три человека сформировать образ сакральной матрицы на территории? Община составляет важное, необходимое звено нашей жизни, обойтись без нее, которого невозможно. Настоящая община отражает в себе мировой божественный порядок. Вот когда мы говорим, там МСУ создаем, братцы, а мы ставим себе такие задачи насчет мирового божественного порядка. Я, кстати, рассказываю, а экран не включил. Это я неправильно сделал. Благодарю за подсказку. Значит, спасибо, Сергей Георгиевич. Все, да, я прошу прощения. У нас есть вопросы. Значит, посмотрим. Есть такое, Алексей Ильша. Сергея Данилова, он один из немногих, кто развивал эту тему, раскладывал все по полочкам. Создал целую методику с методичками и внес весомый вклад в развитие самоуправления в Украине. Вот, значит, что еще? У нас Геннадий фон Буденберг говорит, а действующие советы не имеют прав или неправильно вопросы задаем? Виктор Антонов, через практику свои вопросы, попробуйте сами провести, вопросы попадут, иначе не поверите. Виктор, механизмы одни и те же, есть законы самоуправления, но один и возможности дают одинаковые. Что народному НСМУ, что действующему. Ну, я бы сказал со своей стороны, что на сегодняшний день власть создавалась в России, на Украине, Белоруссии компрадорская, оккупационная, поэтому пропатриотических сил на местах нет. Поэтому все, что народ пытается решать, вот я знаю, у нас в Москве с мираторгом вопросы, пока работает все на конфликтной основе, все работает. И даже есть проект о заселении поселками с полной инфраструктурой, чтобы люди получали по гектару и больше, целое казачество, чтобы могли своими поселками обустраиваться от Урала до Дальнего Востока и, естественно, до Китая, чтобы за шкирку выкидывать оттуда людей, которые гадят нашу территорию, уничтожают природу, воруют лес и так далее. Вот. Но компрадорская власть пока это сдерживает. Ну, вот, я понимаю, что с наступлением эпохи Водолея после 21 декабря, с весны, мы будем жить вообще в другой парадигме. Это будут и другие технологии, и будут новые законы. А пока мы готовимся к тому, чтобы создать прецеденты для проявления в жизнь вот этих законов. Вот как раз Сергей Георгиевич подтверждает, что он уже и занимался тем, что строилось жилье для людей, и социалка работала, и все это можно восстановить только волей народа. То есть мы сейчас, на сегодняшний день, имеем дело с противостоянием именно старой системы, в которой даже, как волнуется Геннадий фон Грузенберг, что нынешние сельсоветы, ну как же, они же должны работать. Нет, не будут они работать, там сами механизмы выборов и отзыва, они несовершенны. То есть придет время, вот цифровая экономика будет такая, в смартфоне будет голосование, я хочу, чтобы депутатом был тот-то, тот-то, я хочу, чтобы там его убрать с этого места, он не соответствует. И вот у Владимира Помоскова есть предложение законодательное, очень интересно, сейчас он выступит, он представитель интересов народа в рамках ТОСов. Это школа обучение народа вот как раз начальным шагам в самоуправление. То, чего достиг Фатеев, вот, то, чего достигли значит, соратники Данилова Сергея, наш Александр Федорович Соколов, это, конечно, результат очень высокого уровня. И вот именно в тех условиях, где народ в шоковой ситуации был вынужден принимать четкие решения. И вот Владимир Помосков рассказывает о том, как вводятся ТОСы. Но ТОСы на сегодняшний день, это внедряется давлением Путина сверху. Он с губернаторами держит на связи, внедряйте ТОСы, чтобы народ потихонечку хоть как-то приучался к самостоятельности народного самоуправления. Пожалуйста, Владимир, тебе слово. Вот, расскажи нам вот как раз твое видение, как вот действительно дойти до того, чтобы мы жили в малых поселках, с полной инфраструктурой, в общем, о проекте процветания, то, с чего ты начинаешь в частности. Пожалуйста, Владимир. Владимир Помосков. Далеко отошел, наверное. Пока Александр Гладышев, пожалуйста. Давайте, если Владимир отошел, тогда мы немножко тут это коснемся уже опыта предков чуть-чуть, да? Не возражаете? Сергей Георгиевич, давайте вот в двух словах хотя бы о нашем проекте процветания с использованием опыта предков. То есть в чем он заключается? Моя позиция, что мы можем получать социальное жилище, поселка с полной инфраструктурой, то есть строится рабочие места определенные, а как раз вот Владимир подошел. Замечательно. Ждем. Пожалуйста, докладывай. Владимир, пока не слышно, говори. Немножко что-то со связью, наверное. Да, он включил микрофон, но его не слышно. Давайте тогда попробуем, может быть, Александр Михайлович Гладышев что-нибудь скажет вот из своего опыта. Александр Михайлович. Да. Есть, Александр. Добрый день. Значит, у нас опыт, сказать, образования, местного образования, так называемого, местного самоуправления, значит, был в 2013 году в России, в Задонском районе Липецкой области, где на довольно-таки удаленном расстоянии два населенных пункта, примерно 20 километров от администрации сельского поселения находился. И, конечно, мы, значит, все жители, которые там проживали, испытывали очень серьезные трудности, вплоть до того, что скорая помощь не могла доехать до домов с больными и уже в возрасте жителями. Поэтому, значит, ну, не только поэтому. Еще одна была причина, вот это движение на родовые поместья, которые сегодня повсеместно, значит, уже люди знают, что это такое, и происходит, что это происходит, и это нормально. Но в начале этого пути, как вы знаете, это было объединено, ну, это было объявлено, ну, неким сектом, некой сектой. Вот, поэтому, сказать, добиться, значит, каких-то результатов для повышения благосостояния жителей у чиновников было чрезвычайно сложно. Тем более, что эти два населенных пункта, они почти что были уже совсем разорены. И когда люди стали приезжать из разных уголков страны, и даже из Германии, наши соотечественники, уехавшие в определенное время со стран, значит, союзных республик, вот, они, значит, То есть к нам не прислушивались. Поэтому было принято решение, и на общем собрании, на общем сходе, значит, с полной процедурой, правильной, согласно прописанной в законе, в федеральном законе 131 об общих принципах местного самоуправления, полностью была выполнена процедура очно-заочного голосования о создании так называемого местного образования. Вот. И, собственно говоря, люди очень ожидали быстрый результат, что скоро все изменится, все будет, значит, и будет собственный счет, и будут дороги, и все такое. Но прошло буквально полгода, и та переписка с чиновниками, которую мне вот лично пришлось вести, потому что, конечно же, кто инициатор, тот и того и выбирают, ну, скажем, главой местного самоуправления, да, местного образования, то, значит, мне пришлось, конечно, этого времени было недостаточно. Велась такая переписка, ну, уже, значит, на уровне Министерства финансов, значит, получил я ответ, но люди, значит, не стали ждать, и были на это еще причины, причины того, что, значит, администрации это было совсем неинтересно, чтобы люди, так сказать, самостоятельно что-то начали делать. Соответственно, были проведены определенные действия с тем, чтобы прекратить местное самоуправление. И когда на собрании инициаторов такого дела был поставлен вопрос ребром, то две трети высказалось против. Ну, разумеется, я же представитель, в общем-то, жителей, поэтому я, конечно, отказался. Раз вы проголосовали, значит, вот. Но я хочу сказать о чем? О том, что вот очень правильно и грамотно был предыдущий оратор Сергей Георгиевич, он очень правильно разложил, я бы сказал, научно все. То есть все причины, почему вот не пошло дальше. Потому что и мысли, образы у людей были очень разные, и боязнь за собственное бюджетное благополучие, и, значит, причины те, что мы даже не могли определенные образы, понятия одинаково, ну, осмыслить, одинаково трактовать. Поэтому на собраниях происходило, ну, я мягко сказать, ну, недопонимание, значит, и недослушивание человека, который выступает, перебивание и так далее. Это, собственно говоря, наблюдается повсеместно. Поэтому вот это новое сознание, которое формируется сегодня, оно требует времени. Вот сейчас прошло сколько? Вот 7 лет после того, как мы перестали, значит, вот это местное самоуправление где-то показывать о том, что мы... И за эти 7 лет, в общем-то, я считаю, формируется как раз вот это новое мышление, новое понимание о том, что если мы не будем хозяева на своей земле, то придут другие хозяева. И, собственно говоря, такие уже действия проведены и проводятся, что вблизи нашей территории, где мы проживаем, могут создать, ну, достаточно такое неприятное производство. Вот. Поэтому, ну, я могу только констатировать вот все то, что, и как бы прибавить к своему опыту все то, что сказали, вот Фатеев сказал, и предыдущие, и наша работа в координационном центре, она просто дает этот опыт. Я его стараюсь передать людям, но очень мягко, ненавязчиво, с тем, чтобы вот жители, где я проживаю, не посчитали, что я вот там опять хочу, как бы, ну, как бы, я не знаю, или рвусь к руководству, или еще какие-то вот такие вот совершенно несуразные мысли, чтобы у людей не возникали. То есть показать, что сама природа требует от людей хозяйствования на своей территории. И если мы этого делать не будем, то, конечно, будет делать кто-то другой. Вот вкратце все. Спасибо. Благодарю, Александр Михайлович. Можете отключать видео. Значит, да, самый главный момент, вот как раз подчеркнул Фатеев Сергей Георгиевич, это первое, то, что для того, чтобы прийти к практическим результатам, нужно дать определение тому, что есть власть, что такое народ и многое другое. У нас есть разработки книг и всего остального, и мы приближаемся сейчас к пониманию того, что пока мы не договоримся о том, что означает то или иное слово, мы не придем к общему пониманию. И то, что затронул Гладышев Александр Михайлович, и то, о чем написала Анастасия, о чем сказала Анастасия, описал Владимир Мегре, то, что мы попадаем в геноцид, фашистское общество, оккупацию только по одной причине. Когда-то люди отказались от конкретного народного самоуправления, от администрирования собственной территории. Люди отказались, поэтому мы попали в ситуацию, когда власть без власти. Ну, то есть Путин что-то пытается делать, поддержки от народа не видит, предлагал Центральный банк там национализировать, народ не услышал, не поддержал, не прокричал, не вышел на улицы. А Жириновский и Зюганов просто спокойно проголосовали против, они оплачиваются из Госдепа. И Васькой звали. Вот что значит, народ ушел от ответственности за свое администрирование. То, о чем говорит Фатеев Сергей Георгиевич, он говорит о том, что надо самоидентифицироваться, то есть самим стать народом. То есть не то, о чем говорит вот у нас в чате Геннадий фон Грузенберг, что вот народ, достаточно три человека собраться, все сделают. И ничего нового, вот, и зачем там городить что-то такое. А вот на самом деле, пока мы не войдем в новую парадигму, в новую систему мировоззренческую, ничего нового не будет. То есть, если мировоззрение паразитическое, то экономика говорит следующее. Ты не можешь говорить, что ты беден, и пока у тебя есть еще почки, мозг, дети, и жена может на улицу выйти подработать по вечерам. Вот это есть мировоззрение паразитизма. То есть она доведена до полного абсурда, рабовладельчества, фашизма и так далее, геноцида и так далее. Вот. Мы же предлагаем, и Сергей Георгиевич предлагает взглянуть с истоков того, что... с чего вообще надо подходить к теме, чтобы действительно вот подойти к тому же, что такое крупное право, вече в конечном итоге. Но для этого надо сделать предварительные шаги. То есть как мы ушли от крупного права, вече, от казачьих кругов там, и так далее, возвращаться тем, той же дорогой. Но так, чтобы мы решали все вежливо, грамотно, чтобы чиновники приходили с блокнотиками, записывали наши хотелки. Там, где люди грамотно действуют, чиновники приходят, записывают, через неделю приходят, отчитываются, что они сделали. Там, где люди в сторонке бамбук курят и считают, что кто-то за них что-то должен решать, ну извините, вас будут геноцидить, вас будут намордники надевать, пугать, стращать, по телевизору будут показывать, что зря всякую рекламу, всякой гадости навязывать. Много того, что душе не нравится, только потому, что народ ни на каком уровне не хочет как-то в это вникать. Вот. И сейчас людям показывают, как людей обманывают, вот с Навальным, мы видим уже не первый раз про этого новичок и так далее, что система не заинтересована в том, чтобы служить людям. И чтобы сменить ее, нужно помочь тем, кто к этому стремится. Вот мы говорим, что Путин к этому стремится, нравится вам, не нравится, вот, элита продажна. А вот божественная компенсация, Путин, он как раз за великую Россию. Но правда, он настолько сильный, что компенсация против Путина – это выступление людей, которые с разумом не дружат. Ну, чтобы для равновесия сил. Вот, идет такая вот игра. Вот, и хотелось бы ближе Еще Атосов Владимир Помосков хотел выступить. Пожалуйста, далеко ты там у нас? Здравия желаю. Меня слышно? Слышно. Да, отлично. Ну, давай. Я без видео, уровень сигнала у меня тут слабоватый. Ну, в продолжении твоих слов, да, в подтверждении, вернее, твоих слов, что Путин действительно хочет, чтобы народ как-то начал более активно участвовать. Вот было его поручение по итогам Госсовета 30 января в Красногорске, был Госсовет по местному самоуправлению. И там он дал поручение увеличить до 5% долю расходов муниципалитетов, чтобы жители самостоятельно принимали это решение, то есть куда будут расходоваться средства. То есть если для сельского населенного пункта это там может быть какие-то там 300-500 тысяч, то для городов-миллионников, для Москвы это будет уже даже, наверное, в миллиардах исчисляться. Это сумма, которую жители должны определить, куда ее израсходовать. Также в продолжении был принят еще и подписан 20 июля Путиным, был подписан закон об инициативном бюджетировании. Это как раз для реализации, чтобы жители самостоятельно еще что-то инициировали, свои какие-то проекты. Это могут быть и инфраструктурные, и по благоустройству. И то есть ФЗ номер 236. От 20 июля 2017 года. Ну, я занимаюсь ТОСами где-то с 2014 года. Я являюсь председателем ТОСа в селе Костенки. Есть такое село у нас, известное на весь мир, где 47 тысяч лет назад жили наши далекие предки. В Воронежской области есть программа поддержки территориально-общественного самоуправления, которая там, ну, в этом году она составляла 90 миллионов рублей. То есть ежегодно там 1000 заявок подается, но только четверть из этих заявок удовлетворяется. Это на конкурсной основе, то есть до 1 000 000 рублей. В Воронежской области более 2000 ТОСов и около 500 тысяч жителей проживает на территории ТОСов. И я вот... Правильно Сергей Емельянов мое выступление обозначил, что ТОСы – это школа, первичная школа для создания общины. То есть это люди взяли ответственность за территорию. За это время на территории можно выявить активных жителей, то есть которые действительно готовы что-то делать. Можно выявить своих единомышленников. Община без единомышленников не получится. И вот для того, чтобы выявить этих активных жителей, а потом, чтобы они прошли обучение и стали вот самоидентифицировались и стали твоими единомышленниками, это, ну, это все не быстро. То есть это определенная работа именно с людьми. Без этого вот этой вот настоящей общины, ну, сложно ей появиться. Поэтому у меня есть предложение, инициатива. Вот в рамках того, чтобы жители более активно начали проявлять свои, как бы, ну, самоидифференцироваться, и те активные люди, которые есть во всех регионах, они есть, эти активные люди. На примере исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края, который издал указ о создании народных советов, чтобы вот эти советы можно начинать создавать повсеместно. Но опять же, ну, обычным, как бы, протоколом люди. Ну, или вот Сергей Георгиевич может даже подсказать, как это сделать грамотно, документально. Вот. И инициатива у меня есть еще федеральный закон номер 131. На тех территориях, где есть уже, где люди обозначили, что они берут ответственность за территорию, и себя на своих собраниях выбрали, кто представляет их интересы на этой территории, я имею в виду председателей ТОСов, чтобы эти председатели становились автоматически депутатами этих муниципальных образований. Там это сельский совет, это, к примеру, или, может быть, там район, городской. То есть, чтобы, так как люди выбрали этого человека, он представляет их интересы без всяких избирательных комиссий, без всяких партий. То есть человек реально своими делами на месте показывает, что он этого достоин. Ну, по сути, вот современное копное право. Если этот человек начинает быть недостойным, люди также по закону, по действующему, его отзывают на общем собрании и все. Поэтому вот есть такие как бы инициативы, и хотелось бы, чтобы они именно выявились в федеральном законе номер 131, в котором сейчас будут внесены, будут вноситься изменения, я думаю, в этой осенней сессии. Ну, коротко у меня все. Благодарю. Спасибо, Владимир. Замечательно. Я думаю, что вот как раз при выработке некоторого нашего решения, вот мы, ты сформулируй это в текстовом варианте, и мы это утвердим для того, чтобы поставить депутатом или Путину и так далее. Мы подпишем это обращение. Пожалуйста, сделай вот это. Как-то преамбула или что это у нас будет. Значит, Сергей Георгиевич, пожалуйста, вот был вопрос и по документообороту, по прецедентам. Какие у нас планы, перспективы по проекту процветания, потому что народовластие или фашизм? Мы вот сейчас стоим перед этим выбором. Вы заложили сейчас очень хорошие такие моменты, с чего надо начинать. И вот... Что, какие еще шаги, пожалуйста, может быть, если получится вкратце, будет хорошо, что нам надо, или как бы это резюмируем, что нам надо сделать для того, чтобы народ сказал, мы хотим процветать, вот, и какой документооборот нужно сделать, какие предварительные действия, на что обратить внимание, в частности, что такое самоидентификация, мы проговорили сейчас, интересные такие моменты захватили, вот. То есть мы сейчас обрастаем знаниями. Сергей Георгиевич, пожалуйста. Прошу. Да, я на связи. Значит, объем материала просто действительно очень большой, поэтому я буду сокращаться максимально возможно. Значит, я, друзья мои дорогие, просто вынужден был немножко по подходам сказать, потому что иначе воспринимать, вот сейчас я открою правовую базу, будет невозможно. По-другому она не отложится. Мы будем на нее смотреть с другой точки зрения. И то, что сегодня происходит, иное восприятие существующей правовой базы не позволяет людям вступить в свои законные конституционные властные полномочия и не просителями быть уже в стране, а распорядителями всех вопросов жизнеобеспечения. Поэтому вот это я когда показывал часть материалов из книги «Сообщество будущего» Дитера Дума, еще 1942 год, они рассматривали в Португалии специалисты, каким образом решить главный вопрос построения будущего без войны. Нас сегодня с вами это должно интересовать больше всего, потому что мы должны перейти в совершенно иное состояние, нового образа жизни. И также интересовало построение настоящей общины, автор книги считает ключевым вопросом в переходе человечества на новый итог эволюции. Значит, я эти материалы сейчас не буду больше трогать. Вы посмотрите сами Дитера Дума, но не стоит, так сказать, пугаться и самих себя посыпать голову самим себе пеплом, винить в чем-то, потому что исследования общин говорят о том, что вот после курганной культуры 7 тысяч лет назад, значит, все делается для того, чтобы общину уничтожать. Я лично смотрел крупнейших два отчета, десятка институтов международных, разного типа общины создаются, поселения, природные, от наркомании уйти там, или историю продолжать. И все превращают их в секты. Превращали тех, кто, так сказать, правил цивилизацией. Времена кардинально поменялись. Поэтому мы не будем эту сейчас тему трогать. Этот опыт, он написан вот в Иворе, Португалия, там 92 камня. Этот опыт предков. Значит, тысячелетиями записано. То есть он у нас такой есть. Опыт свой такой, то же самое как бы есть на эту тему. Поэтому сразу же я предлагаю перейти непосредственно к правовой базе. Вот мы открываем Конституцию. Экран видно, нет? Если не видно. Экран отлично видно. Все, хорошо. Значит, смотрите. Конституция Российской Федерации. Владимир Владимирович, как президент, поступил, на мой взгляд, ну, не то что мудро, а по-божески, с тем, что инициировал утверждение Конституции всем народам страны. Для чего? Для того, чтобы люди сами, как высший источник правотворчества, определили сами себя, кто они есть, определили главные ценности государства и под это прописали всю Конституцию. И когда народ принимает эти правила игры, тогда уже каким-то слугам народа, парламенту, проще, то есть сложнее гораздо внести какие-то изменения, поменять основополагающий закон. Уже не так легко подкупить парламентариев, значит, чтобы поменять эти все правовые нормы конституционные. И статья 2 четко записали, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Вот когда мы перед этим, я говорил, значит, просто предлагаю обратить внимание на то, что люди, ну, не особо, так сказать, часто внимание обращают. Вот эти высшие ценности, вот признание, соблюдение, защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. То есть под эту высшую ценность дальше написана вся Конституция. И это нужно понимать. Все статьи, последующие Конституции, нужно рассматривать с положения статьи номер 2, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Статья 3. Носителем суверенитета единственным источником власти – является ее национальный народ. Слово «единственный» по-иному нельзя трактовать, как иной власти в стране быть не может, кроме всего народа страны. Это народ сам установил, принял эту конституцию. Дальше. Народ, этот единственный источник власти, осуществляет свою власть непосредственно. Ключевая позиция. Непосредственно. То есть прямым волеизъявлением. И третий пункт. Высшим непосредственным выражением власти народа является референдум. Таким образом, в Конституции записано, что высшая ценность – человек, его свобода. И эта ценность, эти ценности защищаются самим народом прямым волеизъявлением. Никто не может присваивать власть. То есть власть – единственный источник власти, носителя суверенитета народа. Никто не может присваивать. Это четвертый пункт статьи 3. Таким образом, в сознании людей пора уже формировать отношение к власти, вот как к полномочиям первородным. Власть, что такое полномочия на волеизъявление? И высшим волеизъявлением является народ, который реализует это волеизъявление напрямую, непосредственно. А там дальше пишется «а также через». И вот сегодня это «а также через» поставили впереди паровоза. И непосредственно нету. За 29 лет референдумы не проводятся, только Конституцию применили. И теперь называть президента, при всем глубоком уважении, должность президента, парламент, правительство, суды, прокуратуру, тем более средства массовой дезинформации, властью нельзя, потому что Конституция говорит, что единственным источником власти является ее национальный народ России. Значит, теперь... Конституцию я дальше сейчас, так сказать, не буду, потому что здесь много других, так сказать, позиций, там касается природных ресурсов. Мы с вами закрываем Конституцию и переходим к закону об общих принципах местного самоуправления. Каким образом это корреспондируется уже с этим самым законом? Значит, определяет государственные гарантии осуществления, то есть от этого закона. Читаем статью первую. Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской Федерации. Признается, гарантируется и осуществляется на всей территории Российской Федерации. Поэтому, если кто-то с представителей народа и государственных служащих начинает это называть сепаратизмом или что-то такое, они выступают против конституционных основ государства. Но только здесь нужно правильно подготовить сами документы, устав этих общин. Это я потом чуть позже покажу. То есть основа конституционного строя. И то, что говорил Владимир Владимирович на одном из Валдайских форумов, по-моему, 2 года назад, выражал свое пожелание о том, чтобы судьба страны не зависела от одного человека или группы лиц. А вот она должна опираться на местное самоуправление. Дальше. Местное самоуправление осуществляется народом, вот форма с народом своей власти, как единственного источника власти, то есть народом. И речь идет обо всем народе. Дальше по этому закону мы четко с вами видим, какого народа, где проживающего и какие вопросы этот народ должен решать. Вот. Самостоятельно, представляется, самостоятельно и под ответственность. Слово контрольное здесь самостоятельно народ осуществляет. Этот закон толково написан. Почему? Потому что есть даже статья, которая определяет термины и понятия. В Советском Союзе когда-то международные акты всегда с этого начинались. И все страны мира принимали этот закон, и потом эти международные нормы, там, подписанные договора, их исполняли. И здесь четко прописано в этом деле, что, что такое местное самоуправление. Осуществляется населением непосредственно. Вот он, желтенький выделил специально. Не с населением непосредственно. Никем иным. Не какими-то группами людей и так далее. В Украине я приводил примеры в декларации о государственном суверенитете, прямо записано, что никто не имеет права выступать от имени народа, ни партии, ни общественной организации, ни физические лица. Никто. А если параметры представители, то у них есть в Конституции раздел, их полномочия. А когда мы с вами сравним те полномочия, которые предоставляются Конституцией, Думе, к примеру, или там Верховной Раде Украины, то сразу видно, там врага вылазят, и близко нет тех полномочий, которые они сами себе, представители, на себя натянули. Этот внутренний дипломатический орган страны. Значит, городское население, город или поселок, это, в которых местное самоуправление является населением непосредственно, четко записано. Муниципальный район, несколько поселений или поселений, то же самое, населением непосредственно осуществляется. Городской округ, тоже местное самоуправление. То есть речь идет, вот когда говорят об общинах территориальных, нужно четко понимать, что речь идет об административно-территориальных единицах. Не о садоводческих товариществах, не о каких-то общественных организациях, ни о чем другом. Есть утвержденное, в этом законе четко прописано, что относится к этим административно-территориальным единицам. И все граждане, проживающие в селе, там, в поселке, в районе, в городе, значит, вот они и создают... Вот это муниципальное, здесь записано, смотрите, муниципальное образование. Его не назвали в законе, что это территориальная община. Но раз это образование, то значит кто-то его должен же образовать, должен появиться полноценный субъект права. А мы же с вами это понимаем, когда появляется полноценный субъект права, когда появляются его учредители. То есть создать муниципальное образование, знак равенства или территориальную общину, должны жители, проживающие в этом муниципальном образовании. Каким образом? И вот то, что в Конституции говорили, единственный источник власти, реализует властные полномочия, я формулу сейчас называю, значит, в соответствии с принадлежностью к конкретным территориальным общинам, которые создаются на основе самоорганизации населения прямым волеизъявлением, без всяких посредников. То есть жители села какого-то, прямым волеизъявлением учреждают это муниципальное образование, территориальную общину, прямым волеизъявлением. И когда начинают рассказывать, а вот же всех не соберешь, а вот их там много, а кто сказал, что их нужно всех собирать? В Шахтерском сделали просто. Значит, хотели там человек 15 собраться, но собралось 49. Значит, и учредили территориальную общину. Документы я им все подготовил, дал как положено. Это отдельная тема, потом как-то расскажу. Люди толковые, люди замечательные. Генные матрицы пробуждаются. Я никогда в этом поселке не был, людей не видел и так далее. Люди собрались и учредили. Но когда им начинаешь выдавать вот эти вот какие-то такие бабушкиным языком, правда, но сокровенные основы построения, и для чего это им нужно? Создали эту территориальную общину прямым волеизъявлением. А в уставе, а устав это конституция территориальной общины. И там прописаны все принципы, нормы, правила ее создания. Цели, задачи, ради чего она создается. Органы управления общиной прописаны, которые, их функции, полномочия, ну и так далее. Все остальное. В рамках существующей Конституции и закона Украины о местном самоуправлении в России нужно писать, вот обоих референдумы, народ свои конституционные полномочия прямым волеизъявлением в рамках территориальных общин реализовывать не может. Не работает высший орган прямого волеизъявления народа на местах. И он подменяется всякими советами, исполкомами и всем остальным. И поэтому народ, то есть нет учредителей, нет устава, устав не зарегистрирован, не открыты счета, не работают высшие органы управления. И спрашивается народ, эй, где вы, с кем иметь дело? А не с кем. Народ не обрел полноценный юридический статус. в рамках территориальной общины. Поэтому вот это образование, оно должно называться территориальной общиной. Там внутриградская территория, везде пишут законы, непосредственно. Что такое муниципальное образование? Городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ с внутригородским делением, внутригородской район, либо внутригородская территория города федерального значения. Вот что такое муниципальное образование. Вот они в законе пишут, что такое муниципальное образование. Но раз это полноценный юридический, тут дальше по закону четко видно следует, что это должен быть субъект права полноценный. Поэтому его нужно учреждать, это образование. Кому? Самим людям. Значит, вопросы местного значения, межпоселенческого, то есть вопросы, значит, связаны с населением. То есть самостоятельно. Мы сейчас придем к этим вопросам. Вы увидите, что, какие вопросы люди прямым волеизъявлением должны рассматривать и решать. Значит, вот. Муниципальный правовой акт. Четко прописано. Это решение, принятое непосредственно населением. Принятое непосредственно населением. Муниципального образования, то есть территориальной общины, по вопросам местного значения. Мы их сейчас к ним подойдем, к тем, которые прописаны в этом законе. Никто же их не придумает. А там к ним относятся все 100% жизнеобеспечения жителей этого поселка, села, муниципального образования. Все 100% под них попадают. За исключением там обороны страны, там еще отдельно, которые делегированы туда дальше. То есть непосредственно должны люди, они их не решают. Но закон же это говорит. Дальше. Вот отнесенных чем? Тут ряд законов, и я выделил, отнесенных уставом муниципального образования. То есть, когда мы готовим устав муниципального образования, я его ниже открою, болванку этого устава, подготовленный для условий России правых, значит, четко прописываем все, что относится к муниципальному правовому акту. Весь порядок регулирования этой жизни, чтобы не там исполком или там какие-то другие люди курировали это хозяйство, значит, а прямо прямым волеизъявлением. Ну как такое может быть, когда десятки, сотни миллионов, там миллиарды по телефону переводят, а точку зрения человека по телефону, по скайпу, через банкомат мы не можем, так сказать, собрать и получить. Чтобы он прямым волеизъявлением, без каких-то посредников. А то будет как в анекдоте. Здорово, кума, отвечает, на базаре была. Эти представители себя реагируют. Значит, то есть все, что отнесено уставом. Обязательный вот этот акт, обязательные для исполнения на территории муниципального образования, устанавливающие либо изменяющие общеобязательные правила или имеющие индивидуальный характер. То есть все, что принимается народом, жителями административно-территориальной единицы, создавшей эту территориальную общину, оно обязательно для исполнения всеми на данной территории. И вот в этом случае тогда сюда попадает что? Сюда попадает весь бюджет. Как просить всякие подачки для МСУ, которые там прописаны, у своих слуг? А не лучше ли создать полноценную, как вот пишет Дитер Дум, настоящую территориальную общину, вступить в свои законные конституционные властные полномочия, написать программу жизнеобеспечения и распоряжаться всем бюджетом данного муниципального образования, территориальной общины, всем бюджетом. И в том числе, если надо на образование тратить. Статья 3 говорит, граждане Российской Федерации осуществляет местное самоуправление посредством участия в местных референдумах. Ну кто? Это же никто же не придумал. Это статья 3 закона. То есть высший орган волеизъявления народа прямого, он должен заработать. Нужно подготовить условия к его работе. Сегодня этого нету. Поэтому людей уводят от этого любым путем. Почему? Потому что как только он заработал, тогда все аферы, вся эта ложь и все остальное, распоряжение землей, бюджетом, коммунальными, сейчас до этого дойдем. Значит, все, прекращаются, лавочка закрывается. Но он должен заработать. Осуществленные Конституцией Российской Федерации, права граждан на осуществление местного самоуправления могут быть ограничены федерально только в той мере, в какой это необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья и так далее. То есть, поскольку местное самоуправление – это базовая основа конституционного строя государства, то по существу ограничить права территориальных общин никто не имеет права. Вот тут в законе прописано то, что как раз это не может быть основанием, потому что именно это главное целеполагание деятельности самих общин территориальных. Ты часто говоришь поселок, село, город, там муниципальное образование какое, да? Но оно подразумевает несколько населенных пунктов, а не один, к сожалению. Поэтому малое звено местного самоуправления. Вот проблема в чем. И малое звено местного самоуправления сегодня возможно, значит, только в виде ТОСа, территориального общественного самоуправления. А как его организовать? Сама процедура его, она, значит, прописана в законе. И вот то, чтобы люди начинали с этого управляться и брать ответственность, это самый главный вопрос. Я думаю, это вот начало пути всем. Поэтому надо вот акцент ставить действительно на то, чтобы ТОСы создавать сегодня. Вот, с тем, чтобы устранять вот эту подмену понятий, указывать на нее, когда чиновники просто самовольно делали, проводили слушания. Вот у нас не прошли слушания, допустим, положительно. То есть люди проголосовали против. Привезли сразу два автобуса работников птицефабрики для того, чтобы они в клубе продавили это решение. Понимаете? И они продавили это решение. Ну, вот правда, смотрите, они там воздержались. Вот эти моменты, подмены понятий, их очень много. Поэтому, когда люди слушают вот умные, вот такие вот действительно грамотные трактовки статей Конституции или, так сказать, закона федерального 131-го, многие просто, мало ли что вы тут говорите, это все теория, а попробуйте на практике-то вы это провести, вот, я понимаю этих людей. Давайте я отвечу на эти вопросы, вопрос очень справедливый, полностью, так сказать, я думаю, что я понимаю хорошо. Смотрите, действительно целый ряд этих вот объектов, которые там сегодня не дают людям нормально жить, нравится, они выходят за действующие границы поселения. Но закон этот подразумевает объединение двух или более поселений, или кучек изменения границ, или иных муниципальных образований, согласие населения каждого из поселений. И вот когда я говорю, что 30% задачи – это создание общины, а далее разрабатывается ее программа жизнеобеспечения, и под эту программу утверждаются новые границы. И закон это дело подразумевает, как это делается. И вот как границы утверждаются? Предки считали, что родиной называется территория, вот окружность, с радиусом, радиус которой равен расстоянию, что может человек пройти за световой день. То есть циркуль ставишь, где родился, значит, 80-100 километров нарисовал, и видишь, вот здесь ты вписан в энергоинформационную среду. Здесь каждый кустик помогает. И жизнеобеспечение данного населенного пункта общины, программа должна разрабатываться с учетом максимальной ее самодостаточности. Чтобы на этой территории у людей было продовольствие, питание и все остальное, что им нужно для жизни. Максимально там, вплоть до 100%. Если чего-то не хватает, закон подразумевает объединение территориальных общин, создавать всевозможные их ассоциации. И таким образом все эти объекты, которые, так сказать, выходят за границы какой-то одной общины, они потом попадают в эту ассоциацию. И люди точно так же референдумом голосуют и принимают решение. Ведь в Конституции, в законе прописаны и вопросы четкие распределения ресурсами страны. А тут я хотел бы вас, вот если видно сейчас экран, да? Вот смотрите, когда читают главу 3 «Вопросы местного значения», то ее следует как понимать? То, что мы изначально говорили здесь. Прямым волеизъявлением должны решаться следующие вопросы. Это проект бюджета, утверждение исполнения бюджета, там и так далее. То есть все финансовые средства, которые находятся там в городе, в селе, значит, в районе, они должны заранее. Есть процедура, она несложная. Там подготовка, рабочая группа, вынесение, там на сайт выставили, люди посмотрели, включили в программу жизнеобеспечения, что не включено, ни метра земли нельзя выделить, ничего там добычи полезных ископаемых нельзя выделять, ничего. То есть все должно попадать в программу жизнеобеспечения. А она уже будет предусматривать наполнение потребительской корзины на основе культурной ценности аккредитации всех жителей. 100%. Если этого нет, значит, тогда думают, непосредственно не позволяет там территории это сделать, тогда как бы опосредованно. Что огурцы, выращенные за пределами 80 километров от места рождения людей, это же другие огурцы. Они же не будут влиять так его на здоровье, как все остальное. То есть бюджет понятен. Местные налоги, сборы должны устанавливаться, потому что сами себе слуги придумают налоги и придут схему, как их по карманам рассовывать. владение, пользование, распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности, поселение. Вот оно. Это народ должен прямым волеизъявлением этим всем распоряжаться. Но некому, народа нету, ау. Люди не создали, не организовали полноценные субъекты права. Организация в границах поселения электро, тепло, газа, водоснабжения, снабжение населения топливом в пределах полномочий установлено законодательством. То есть вот эти вопросы, когда говорили там вот Хабаровске, почему такие цены на там заправка? И почему такие цены на коммуналку? Потому что вы сами этим не занимаетесь. Ну, ходите по улицам и кричите, что Путин сякой такой, давай сюда фургала. А кто вам установит нужные цены на все это дело? Так сами этим занимайтесь. Если кто-то поставляет электроэнергию или газ в этот регион, и оно идет по каким-то запредельным ценам, создавайте свой хозяйствующий субъект, территориальную общину, и через него обеспечивайте себя газом. Убирайте этого бизнесмена с этого рынка, как я называю, дурацкого. И все водой точно так же будет. Если в генеральном плане территориальной общины нету заборов к речке, к озеру или к морю, то их там уже никогда и не будет. Если прокурор себя или полицейский как-то не так ведет, значит, выносите на референдум, готовьте этот вопрос, выражайте ему недоверие. Если депутат что-то так, не так делает, отзывайте полномочия. На этом все закончилось. Вот дорожная деятельность в отношении этого времени. То же самое прямым волеизъявлением. Не так, что кто-то герой ездит и говорит, вот вы тут не построили, вот я вам давайте и так далее. А народ к этому отношения никакого не имеет. Дальше, ну, дальше, в жилых помещениях малоимущих, создание условий для представления транспортных нужд населения, профилактика там терроризма, экстремизма, условий для реализации мер направленных укрепления межнационального там и так далее. Значит, участие в предупреждении ликвидации последствий, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, условий жителей услугами связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания. Это же вопросы. Они прорабатываются нормально в рамках программы жизнеобеспечения, прописываются все условия. Хочешь хлебом торговать? Вот тебе аккредитация в рамках территориальной общины на этих условиях. Какое качество, бездрожжевым хлебом, по каким ценам там и так далее условия. Нужно выставлять этим бизнесменам свои условия. Ну, это некому делать. Библиотечное обслуживание, условия для досуга жителей населения условиями культуры, сохранение использования популяризации культурного наследия, местное традиционное художественное творчество, территория физической культуры, массового отдыха, значит, участие в организации деятельности по сбору там твердых коммунальных отходов, утверждение правил благоустройства. То есть не так, как кому-то захотелось, мэру там, или там сельсовету, или там горсовету, а люди должны в рамках программы жизнеобеспечения принять, что вот тут будет не так, как в Свердловске там воевали, сносить этот парк или не сносить, чтобы церковь там поставить. А кто с народом спрашивает? У единственного источника власти. Установление порядка участия собственников зданий, помещений их и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий. Есть чьи-то здания. Так народ сам должен установить порядок. Где этот порядок прописан? Нету. Но это положение должно быть в уставе. Вот это все, что я сейчас читаю в законах, оно все переносится один к одному в устав территориальной общины. И тогда прямым волеизъявлением народ устанавливает порядок. Там еще принимается не только устав, а положение об экономических отношениях в трехъединственном расчете общины, значит, и моральный кодекс. Утверждение генеральных планов поселения, то, что вы говорили. Правил землепользования и застройку, утверждение подготовленной на основе территориальных планов поселения, документации по планировке территории, выдаче разрешения на строительство, исключение случаев и так далее. То есть, Георгий, спасибо большое. Все. Дело в том, что сейчас вы очень много учебной информации даете, которая специфично для настроя на действительно глубокое, глубочайшее изучение. Этот материал на сотни часов. У нас это сейчас правильно. Круглый стол, мы хотим поделиться хотя бы общими представлениями и намерениями в том, чтобы хотя бы обозначить для большинства людей, которые ознакомятся с нашей работой, в том, что надо действительно обращать внимание на законодательство, что и как поддерживать, на что обращать внимание, то есть с чего начинать. А глубокую информацию, я думаю, что мы сможем давать уже в следующий раз. Вот, например, вот то, что вы устав даете, показываете, это замечательно. Вот, то есть мы должны прийти однажды вот действительно к правильному документообороту, чтобы у нас были прецеденты работы с документами на основе образования народа и вежливыми действиями достигать процветания на своей земле, чтобы строить державу. Сейчас у нас, значит, Заключительным словом хотел бы выступить Орлов Алексей. Если вот позволите, я буквально полминуты покажу три документа и все, международных. Ага, вы на них не обращали внимания. Конвенция по правам ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН. Здесь записано, ребенок должен быть полностью подготовлен к самостоятельной жизни там, и так далее. Если вы на нее обратите внимание, это замечательный документ, международный, на который можно ссылаться и так далее. Международный пакт об экономических, социальных, культурных правах. Все народы для достижения своих целей могут свободно распоряжаться своими естественными богатствами, ресурсами, без ущерба для каких и так далее. Вы когда посмотрите статьи этого документа, поймете, что это замечательное основание для работы территориальных общин. И международный пакт, вот он, международный пакт, значит, о гражданских и политических правах. Здесь великолепные правовые международные основания, на которые можно будет тоже ссылаться, если вдруг кому-то заблагорассудится наезжать и не давать, создавать фундаментальные основы государства в виде территориальных общин. Ну, на этом, наверное, все, потому что стал трогать уже... Спасибо большое, благодарю вас, Сергей Георгиевич. Вы нам раскрыли достаточно информации для того, чтобы у людей появилась возможность однажды, кто захочет ознакомиться с этими документами, прецедентами, может быть, возможность подключиться к учебе. Насколько я знаю, сейчас как раз проводятся вот такие организационные моменты для того, чтобы желающие смогли подключиться к учебе, к выработке тоже своего документооборота, участие в прецедентах, где действительно мы сможем чиновникам дать народное решение, утвердив муниципальным актом программу процветания. То есть русская экономика на своей территории, чтобы оператор работал, как Назаров рассказывал, у вас похожая очень как раз проработка есть, чтобы мы могли иметь и социальное жилище гарантированное по Конституции. Правильно вы сказали, что нужно уголовным кодексом закрепить нерабочие, неработающие те самые статьи, в том числе, чтобы указы президента точно так же было наказание уголовное за неисполнение указов. Этого сейчас нет, поэтому 80%, а то и больше указов не исполняется. Так, сейчас то ли Соколов у нас хочет выступить, если вы просите слово, а потом Орлов. Да, действительно, программа обучения подготовлена, консорциума «Великий Исток», курс где-то мой только на 2,5-3 месяца. Дальше сюда подключаются вот разделы, такие специалисты, ну, без которых нельзя общине, так сказать, работать. Я их просто называю. Значит, Неделина Ольга Михайловна. Значит, Дуновский Сергей Александрович, это раскрытие сверхспособностей. Юшин Виктор Петрович, это программа «Результат единства». Дорожков Сергей Евгеньевич, это что будет касаться как раз внутренних денег. Воробьев Виктор Васильевич, мировоззрение, методология космоносферных, природоподобных подходов к архитектуре и строительству. Потрясающий материал у него. Бондаренко Ярослав Владимирович, это как раз экспертиза, вот это вот инвентаризация всех видов ресурсов. На глубину десятков, сотен километров можно будет увидеть, какие полезные ископаемые находятся под территорией данного муниципального образования. И вы будете знать, чем располагает народ такими активами. Чтобы не бизнесмены туда лезли, а уже люди знали. И Гусленко – это как раз вся система сопровождения электронная всей деятельности территориальной общины. То есть вот первый блок, он будет где-то с осени, наверное, с октября, стартует эта программа. Первый курс идет для всех, кто просто желает познакомиться с подходами. Второй курс для уже желающих, готовых создавать настоящие территориальные общины, более подробно с подготовкой в ходе курса всех документов. А их там много, я сейчас не буду называть, их там огромное количество. А третий курс уже для действующих госслужащих, там, для депутатов там и так далее, и для тех, кто хочет продолжать развивать саму теоретическую базу экономики и государственного строительства. Замечательно. Это фактически подготовка новой элиты в рамках новой системы власти. Совершенно верно. Совершенно верно, да. Значит, Александр Федорович, вам пару слов, и, наверное, потом Орлов выступит. Я бы хотел выступить с конкретными предложениями уже после Орлова, как бы подытожить работу нашего круглого стола. После Орлова, давайте так. Хорошо, слушаем Орлова. Всем здравия, мои друзья. Приветствую всех, кто нас слушает. Я послушал сегодняшний доклад, очень было интересно. Но вот хочется начать с такого рассказа маленького. Когда Наполеон въезжал в один город, его не встречали салютом. Он тогда вызвал руководителя этого города и спросил, почему вы нарушаете принятые нормы, почему салютом не приветствуете. Тот сказал, у меня существует множество причин, больше 20. Ну, во-первых, у меня не было пороха. Он говорит, остальные причины не нужны. Все, вот если нет пороха, то какие остальные причины могут быть? А теперь к сути. Мы часто говорим про общину, МСУ, ТОС, ну и другие объединения. Однако редко обращаем внимание на людей, которые и создают общины, эти самые, и МСУ, и кооперативы, и артели, и так далее. Можно говорить про уставы, требования МСУ к чиновникам каким-то, к руководству страны, к президенту, в конце концов, ну и так далее и тому подобное. Про распределение ресурсов, про какие-то правовые акты, ну и там многоточие можно поставить, про что еще можно говорить. Однако я задаю всегда вопросом, а где эти самые МСУ, общины, артели, кооперативы? Почему их нет? Или они разваливаются после образования? Ведь огромное количество МСУ созданных, они, по сути, не являются такими действующими структурами. Они вроде бы есть, а по сути их нет. Либо, если они организовались, через какое-то время те властные структуры, в кавычках властные, о чем я уже говорил, я это поддерживаю, руководящие на местах структуры, быстренько разваливают, выбивают членов вот этих организаторских ячеек, которые были инициаторами под всякими предлогами, их запугивают чем-то, увольнением с работ, тем, что выгонят ребенка из детского сада, из школы, еще чего-то. Вот разваливаются. Так что вот это вот надо, мне кажется, учитывать. Поэтому если мы не решим вот этой самой простой задачи, отсутствие этих самых действующих МСУ, серьезных МСУ, их разваливания, их организации и разваливания, то все разговоры будут пустыми, как вот в той притче про Наполеона. Ибо не будет тех, из кого все эти объединения состоят. То есть нет людей, значит, нет и организации, про которые мы говорим. В данном случае я говорю конкретно о людях-человеках. Если нет общинников, то не будет и общин. Нет общин, все разговоры о них пустые. И тогда все документы по ним ничто. Ну, там многоточие опять нужно ставить. И хотя нормативы, законы, юридические тонкости важны, я предлагаю задуматься о проблеме создания этих объединений. То есть я не говорю, что не нужно говорить про нормативы, про уставы и так далее. Это все нужно. Но помимо всего этого, помимо бумажных вопросов, помимо обдумывания всех этих великих планов и рисования, что важно, нужно еще и думать о тех, а из кого это все будет создаваться и ради кого все это делается. Теперь вот по сути. Люди начинают что-то делать в том случае, если им это необходимо. Если нет интереса, то не будет самоотдачи в делах. О том сегодня было сказано уже в некоторых докладах. Вот когда возник вопрос, когда священная русская пицца «Жареный петух» начала уже клевать в одно место и стал рак свистеть на горе, вот тогда народ собрался. Почему? Да потому что прижало уже. Потому что поняли, что дальше так нельзя. И вот сланцевый газ нам прикрыли, и другие какие-то дела сделали. А дальше что? А дальше пустота и тишина. Почему? Потому что решили эту задачу, решили эту насущную проблему. А что дальше делать? Непонятно, неясно. Когда человеку неясно, что делать, сколько ты ему не говори про МСУ, про общинность, дальше ничего не будет. И вот здесь надо понимать, что есть четыре группы людей, которые по-разному относятся к различным делам, и так далее и тому подобное. Вот первое, они понимают все то, что касается вопросов здесь и сейчас. Вот чешется, и я чешу, когда чешется. Вот комар кусает, я его бью. И принцип такой, своя рубаха ближе к телу. Вот все, вот сам по себе, я сам Наполеон. Вот поэтому эти люди, они понимают, вот когда вот петух уже клюет, когда уже огонь подходит к деревне, к поселению, когда голод наступает, вода куда-то пропала, вот они эту проблему начинают решать. Но дальше, если не подхватить этот народный порыв и не объяснить причину, и не подвинуть их дальше, то тогда они будут ждать следующего пожара, следующего отсутствия воды или что-то там еще. Вторая группа понимает чуть побольше и стремится понять причину конкретных проблем. Вот не просто так случился пожар, ну, значит, все, потушили его. И дальше будем ждать нового пожара. Нет, они хотят понять, из-за чего пожар случился. И предпринимают какие-то действия, чтобы вот конкретно пожар не случился. Вот конкретных задач, чтобы она больше не повторилась. Они не просто себя ждут. Третье, не допускает проблем вообще, мысли на жизнь вперед. Вот если вторая группа мыслит на год вперед, а в следующем году тоже пожар может быть, а это уже на жизнь. Что в жизни не только пожары есть, а есть еще и это, есть люди, которые дозволяют, допускают, значит, необходимо что-то делать с этими людьми, с этими обстоятельствами, природа меняется, да много чего. Вот третья группа думает уже на жизнь вперед. Ну, а четвертая мыслит уже не только на жизнь, а жизнями вперед, жизнями себя, жизнями своих детей, внуков, жизни общества, вот на жизнь вперед. Ну, это редкие такие у нас люди, потому что первая группа – большинство всегда. В идеальном обществе это 50% в среднем, а у нас сейчас не идеальное общество, поэтому первая группа, которая ждет священной русской птицы, жареного петуха, их около 70%, а в некоторых там случаях и до 88%, там, до 90%, чуть ли не до 90%. Так что разговор не четвертой группе пойдет, а вот в лучшем случае про вторую и третью, их сейчас меньшинство. И с ними надо будет что-то делать, потому что первую группу, как в детском саду, вот эти вот учителя, воспитатели, руководители, организаторы смогут как-то направить нужное русло. Так вот, не учитывать все вот эти проблемы, не учитывать человеческий фактор, ну, это очень серьезно. А мы как раз их очень часто не учитываем. Мы рисуем замки воздушные в облаках, мы рисуем как там гладко все на бумаге, а вот потом что-то забываем про враги, они не появляются. Итак, полноценными хозяевами жизни могут быть только хозяева, понимающие суть жизни, мыслящие на жизнь. То есть это не первая группа, а первая группа – большинство. Значит, здесь надо как-то избирательно это, к этому относиться, понимая вот это все и принимая, что это есть на самом деле. А не думая, что каждая кухарка будет управлять государством. Создание общин МСУ возможно только с единомышленниками, хозяевами. То есть это как минимум вторая группа людей, как минимум. Вторая и лучше третья, то есть вторая и третья. Про четвертую молчу, потому что там единицы, я думаю, их организовывать не надо. Невозможно создать МСУ среди рабов и рабами. А вот первая группа – это, как правило, рабы обстоятельства, рабы зарплаты, рабы того, сего, пятого, десятого, чего-то мнения, как всегда, потому что там детскость проявлена в большом очень объеме. Это детскость упертая, не та, которая познает мир, а именно упертая детскость. Я там Наполеон, я круче, мои игрушки лучше и так далее. Вот для того, чтобы человек стал хозяином, требуется вложить в него мировоззрение, мысль о цели жизни его самого, его семьи, детях, внуков, общества, ну и мира самого. Это можно сделать только через активную подачу мыслей и образов, через наши народные СМИ. Обратите внимание, средства массовой информации сейчас народные, наперечет. Все остальные – это антинародные, которые за бабло просто работают и которые убивают нас всех, и тех, кто даже не смотрит, и СМИ тоже нас убивают, потому что руками тех, кто одурманен, это все делается. Наши семьи убиваются, наше общество убивается. Ну, что, об этом сейчас рассказывать много не будет. Так вот, через наши средства массовой информации нужно сеять это. Это означает, что такие средства массовой информации народные нужно поддержать, нужно их создавать. Нужно их лелеять, помогать, искать единомышленников и прочее, прочее, прочее. Но это первый шаг, потому что все начинается как раз с мысли, с подачи мысли. Самая великая мысль – неподанная, недонесенная. Она ничтожна, ее как будто бы и нет. Вот если мысль не донесена до человека, то человек не знает об этой мысли, значит, для него ее нет, какая бы она великая ни была. Поэтому донесение мысли – это важно. И почему обращаю на средства массовой информации? Можно, конечно, ходить по дворам. Можно стучаться тук-тук-тук, я ваш друг, вы знаете, тут у нас проблема, и по полчаса, там, или по 40 дней, или по году с каждым переговаривать. Ну, много вы так поговорите-то? Ну, одно село, может быть, поднимете, и то, когда все будут понимать, что завтра пожар, либо завтра сланцевый газ и так далее. А мы говорим про народ, и тук-тук-тук здесь уже не пройдет, здесь нужно что-то, что за вас будет стучаться, и ваши мысли будут носить, то есть средства массовой информации, наши народные. Второй шаг – это воплощение простых схем самообеспечения людей на конкретных территориях с переводом потребительских направленностей в направленность производственную. Вот если, например, мы говорим про совместные закупки, про потребительские кооперативы или про что-то еще, что потребляет, что себя хотя бы вот так на первом этапе будет обеспечивать, то это только первый шаг, первый этап. вот эта продовольственная безопасность, какая-то там еще безопасность. Но дальше нужно что-то производить, что-то делать. И вот тут уже стоит второй шаг в этом втором пункте, в этом втором шаге. Это уже подвод людей, которые способны этим заниматься. Производственные, артели, кооперативы, народные предприятия, которые как раз и создают трудовые места для жителей. И вот смотрите, что здесь получается. Трудовые места, трудовые места, там уже есть самообеспечение. Где есть самообеспечение? Продовольственная безопасность. И тогда никто нам не скажет, мы вам пятерочку здесь закроем, либо там Ашан закроем, и голодайте, сидите. Ну а раз так, то это уже хозяева, которые самостоятельно что-то могут делать и которые самостоятельно могут что-то решать. Вот как раз из таких мы и можем создавать и ТОСы, и местное самоуправление, и прочее, прочее. Вот такой шаг второй, на мой взгляд. И там же можно фондирование создавать, фонды. Не ждать, когда нам фонды кто-то пришлет. Вот, потому что МСУ многие используют для того, чтобы просто получить какие-то деньги и успокоиться. Дорогу проложили, все, счастье случилось. Газ проложили, все, счастье случилось. А что дальше, непонятно. Нам школу отремонтировали. Ну, жизнь сама не изменилась. Ну, новая школа. Ну, хорошая дорога. Теперь тебе алкоголь привозят в твою деревню. Отлично там, да. Потому что большинство местного самоуправления остались первые группы, и для них алкоголь – это норма жизни. Сказали, о, отлично, теперь дорога асфальт, ларек поставил, вынесли алкоголь. Что теперь? Не надо в райцентр ездить. Ну, я думаю, что вот это многих сейчас здравомыслящих людей не устраивает. Мы должны немножко другой уровень принимать. Так вот, дальше нужно будет создавать свои центры обучения, организации. Вот как раз вот тех самых людей, которые поднимут народ, которые смогут возглавить народ, которые самые достойные, самые лучшие, которые поведут за собой, как пассионарии вот эти. Им давать уже инструменты, про которые мы сегодня здесь говорили. Уставы, законы, юридические какие-то там варианты решения проблемы, прочее, прочее, прочее. А это без фондирования невозможно, когда у нас не будет своего фонда, на который мы сможем это все организовать. Это все останется словами. Но идем дальше. Но уже потом из этого всего, когда у нас и люди хозяева на земле, когда обеспечены, когда мы ни от кого не зависим, вот тогда уже МСУ полноценные могут появляться, настоящие, потому что люди хозяева, они радеют за свою землю, они поняли, что такое самообеспечение, когда свои трудовые места, когда мы сами решаем. Вот тогда вот все, вот это вот и власть появляется. Следующий шаг – создание союзов и объединений таких производств и потребительских общин. То есть кооператив, артель и так далее. Не отдельно взятые области, а совместное объединение. На основе их можно создавать уже крупные производства, ну или взаимодействовать с существующими производствами, о чем неоднократно здесь говорили. Своей тяпочкой одной можно тяпать сколько угодно, своих пчелок можно выращивать. Но вот без трактора, который на крупном предприятии производится, ну, тяжеловато будешь это сделать общине. Без комбайна, без автомобилей, без проката, без каких-то там нужных потребительских товаров и прочее, прочее. Поэтому как взаимодействие и внедрение их вот в эти самые общины и включение их в местное самоуправление, потому что они на территории местного самоуправления будут, вот это вот, да, придется взаимодействовать, ну и в конечном итоге создавать, когда у нас свой фонд будет. И вот таким образом мы создаем условия для проявления власти народа на всех уровнях власти, на всех уровнях жизни, так можно сказать, и привлекать в народоуправление, народовластие все четыре группы, о которых говорилось выше. Из этого выстроится вся та самая власть по тому образу, о котором мы здесь говорили, называемого копновичевого устройства, избирания и назначения лучших из лучших. Вот что такое, на мой взгляд, власть. Если мы не держим в голове все эти проявления, то властью это являться не будет. Осознанность, понимание, необходимость и заинтересованность в результате – вот что такое власть, доступная на всех четырех уровнях. И на первом, для кого рубаха ближе тела, и на четвертом. Продовольственная, трудовая независимость, общинное, державное мышление, мировоззрение ради себя, семьи, детей, внуков, общества и мира для исполнения каждым своего предназначения в жизни. О чем много раз здесь мы говорили. Вот в разных группах мы это уже обсуждали много раз. Считаю, что пришло время конкретных дел через осознание и внедрение всех обозначенных определений. Иначе многие хорошие слова останутся словами. Без дел и будущей жизни. Благодарю всех за внимание. Будь добры. Слово предоставляется Александру Федоровичу Соколову. Хорошо, благодарю, Сережа. Друзья, я бы хотел отметить следующее вот, в нашей сегодняшней встрече, в нашей беседе. Вот о чем, что все, кто сегодня выступал и говорил, никак не противоречат друг другу, это в большей степени все-таки дополнение. Вот. Я бы еще хотел от лица Координационного совета выразить огромную благодарность Народному славянскому радио за помощь в трансляции этого круглого стола. И тоже выразить особую благодарность Сергею Георгиевичу Фатееву. За что? Ведь смотрите, друзья, я вам просто приведу один пример. Почему очень важен этот разговор, который для кого-то может показаться скучным, там, неинтересным и так далее. Вот. Когда мы создали свою общину и стали заниматься продвижением некоторых вопросов, мы столкнулись с таким прецедентом, когда нас вызывает МГБ, это Министерство государственной безопасности, и начинает сразу намекать на то, что мы там очень сильно виноваты, чуть ли не враги республики и так далее. Я начинаю задавать вопрос: вы хотите на нас повесить ярлык или понять, почему мы этим занимаемся? Нет, мы хотим понять. Тогда слушайте, вот такая-то статья Конституции, вот такая-то статья закона, написано то-то, то-то, то-то. Понимаете, когда начинаешь опираться с полным осознанием того, что ты говоришь, и своих, так сказать, прав с опорой на эти законы, уже возражать очень и очень трудно. Понимаете, они понимают, что люди вооружены, они не просто так, вот, так сказать, это, псих свой гоняют. Нет. И вот это вся осознание вот этой всей ступенчатой, так сказать, моментов, которые Фатеев нам сегодня доложил, это крайне важные вещи. Я ему особо благодарен за этот посыл. Да, конечно же, все нельзя, так сказать, изложить. Но без осознания наших правовых основ и возможностей, я и подчеркиваю, на современном этапе, это просто невозможно, понимаете? Есть куча, так сказать, вещей, так сказать, обходных маневров, которые вот в Украине сегодня пышным цветом процветают, да? Вот. А люди, не зная своих прав, даже не могут ни возразить, ни противостоять. Это очень важный момент, и их надо изучать. У меня предложение такое, вот обобщить сегодня все эти прозвучавшие предложения. Очень огромная просьба к Сергею Георгиевичу, да, на нашем сайте МСУ РУС, то же самое предложение и к Алексею Орлову, как главному редактору Народнославянского радио, сделать цикл как бы, ну, таких правовых программ, которые помогают человеку осознать свой человеческий статус, вот, и вот эту всю процедуру ступенчатую, каким образом это все осуществлять. Кроме всего прочего, у нас на сайте msu.rus, да, Координационного совета, вот, есть много разделов, где мы будем помещать все эти материалы для того, чтобы каждый мог зайти, познакомиться, так сказать, взять, так сказать, адреса и вот это все для себя прояснить, взять все документы и так далее. И плюс ко всему прочему, я надеюсь, мы организуем вместе с Сергеем Юрьевичем вот этот учебный цикл, так называемый, да, или то, что вот он объявил, будут ссылки наверняка, мы их распространим, и людям, которые действительно хотят понять весь этот инструментарий, который лежит вот просто перед носом, понимаете, а мы его не используем, вот это все предложить вам, друзья. Кроме всего прочего, мы открыты для диалога, для ваших других предложений. Вот. Давайте все-таки все вместе, понимая, что перед нами стоят серьезнейшие задачи, вот, и мы все находимся, ну, мягко говоря, все на одной подводной лодке, на которой сегодня большущий кризис. И нам, народу, очень важно просыпаться, объединяться вокруг здравых идей, вот этих всех, так сказать, сквозных, так сказать, мероприятий, разумных, так сказать, и основанных на мировоззрении и традиции нашего народа, и выстраивать все то, что мы называем своей будущей жизнью, достойной нашей истории, нашего великого народа. У меня вот такое предложение. Давайте это все делать. Не считать, что кто-то там не так сказал или еще что-то такое. Мы все дополняли друг друга, и все были достаточно искренны, в чем никому не откажешь. Вот такое у меня предложение. Быть добру. Спасибо большое всем за участие. Вот, друзья, подключайтесь к нам, к нашей работе, к обучению. Вникайте, победа будет за нами. Приходят новые времена, народовластие рулит. Всего доброго. До свидания.